эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 июля 2016 года, четверг. По одному из старинных, шестой день месяца получения даров природы, 7524 лета, Осьмица. Сегодня последний день Русалий. Завтра ожидается день Бога Купала, с чем я вас и поздравляю. И сегодня христиане празднуют день Ивана Купала, с чем я их тоже поздравляю, или Иванов день. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Жизненная позиция», часть вторая. Почему часть вторая? Да потому что автор сведущий сегодня у нас Власенко Виктор Леонидович. Здравия тебе! Здравия всем! Вот, а у нас была такая же передача под таким же названием, только часть первая, и была она не в прошлом году, а была еще давным-давно. Ну вот, решили мы провести вторую часть жизненной позиции, и я думаю, что Виктор нам расскажет, почему ты решил продолжить беседу с таким же названием «Жизненная позиция». А, ну, в прошлый раз вопросы не успел ответить были, и не все сказал, что хотел сказать. Там время было ограничено, я не дома был, а в гостях, так сказать. Интернет был не мой. Понятно. Потом, там вопросы были, задавали, я говорю, ну, когда в следующий раз, как получится, интернет сделаю, вот сейчас интернет у меня появился. Ага, хорошо. Ну что ж, как говорится, дорвался до компьютера, до интернета, и теперь все в твоих руках, все в твоих силах. Ну что ж, давай сразу тогда не откладывать долгий ящик, начнем с тобой и разбирать, в чем же заключается жизненная позиция, в чем суть этого нашего эфира и так далее. Ну, напомню, что для тех, кто еще не знаком со структурой эфиров, сначала анонс выкладывается. Вот в анонсе там указаны три составляющие нашего эфира. Это осмысление, постановка вопросов о логике, об основах юриспруденции, русский язык значения слов и образов, о матрице 7/7, об азбучных и озвученных истинах, оккупации, что мы можем, о принятии управления своей жизнью, ну и заявления. Вот такие у нас будут слагающие нашего эфира. И теперь я предоставляю микрофон тебе, буду в стороночке сидеть, наблюдать, нажимать на кнопочки, ну, иногда вставлять какие-то реплики и озвучивать вопросы из нашего чата. Пожалуйста. Ну, как я все дела начинаю с молитвы. Пращу рот небесный, укрепляя сердце мое святой вере, ибо ищу я силу и мудрость предков наших, сынов и внуков Твоя, счастье и мир народам Твоя, да во славу богов предков наших, ура! Ныне и присно, и от круга до круга, слава богам предкам наша, ура! Так обысь, так и еси, так и будет. Слава богам предкам наша, ура! Ну, всем здравия и здравомыслия! Вот. Ну, давай первый пункт начнем разбирать, да. Да, логика. Ну, я вот там не дописал, как вот, не получилось. Всем советую посмотреть лекции Катющика. Виктор Катющик, вот, он очень хорошо рассказывает про науку и про логику. Вот. Что же это такое? У меня что-то заклинило. Ну ладно, на память, хотел по записанному читать. Ну, своими словами, то, что называется. Да, было бы лучше. Ну, значит, наука – это не то, что думает млекопитающий, вот, а то, что проверено опытом и осмысленно с помощью научного метода, то есть с помощью логики. Вот. Научный метод – критерий истины не в обертке, не в мнении млекопитающих, не в количестве поклонников, а в соответствии научному методу. Научными являются не все умозаключения, а только основанные на знаниях. Знания – достоверная информация о действительном мире, полученная опытным путем, то есть полученная на основе наблюдаемых, измеряемых данных, реальных явлениях и объектов. Ну, здесь, ну, я еще, допустим, добавляю, что в медитации тоже можно получать знания. То есть не только вот явные такие, но все должно проверяться. То есть и то, что получено с помощью медитации, ну, то есть с помощью интуиции, так сказать, да, надо потом проверять логикой. Ну, то есть соответствует, противоречие есть или нет. То есть существуют законы логики, один из них не противоречивый. То есть одно высказывание не должно противоречить другому. Вот книжку читал, учебник еще советский, 1953 года, по логике. Ну, там пример приводится, спора. Один говорит, у тебя убеждений никаких не существует. А второй спрашивает, а это твое убеждение? Он говорит, да. Он говорит, вот видишь первый пример. Уже одно убеждение есть. Вот рассуждения логические какие. Вот. Но сам учебник я прочитал, там уже противоречия логических много. Поэтому я говорю, у Катюши сейчас лучше всего вот посмотреть новое, вот, что есть по логике. Тут, ну, Света, ну, Света сразу задает вопрос. Ты что такой, там чай, что ли, пьешь? У меня двух зубов нету. А, понятно. Свет, Свет, короче, не приставай, не мешай. Виктор, продолжай. Ну и слюна сглатываю. Логическое мышление – это правильность построения мысли. Вот. Здесь вот правильно вопросы задавать, правильно ставить вопросы. Вот как мне тут с учительницей разговаривал, он говорит, у тебя интересно, ты такие, с такой стороны вопросы задаешь, что обычно такие не ставятся вопросы, по-другому. Ну, еще люди иногда не понимают, вот пример, я говорю, я имею право сделать то-то. А мне говорят, вот ты собираешься, там угрожаешь. Я говорю, нет, это не значит. Если имею право, это не значит, что я его применю, или я буду что-то делать. То есть я могу сделать, а могу не сделать это. Ну, как вот примеры. Почему за логику заговорил? Потому что когда буквицу изучал, вот, матрицу 7 на 7, вот вопросы у меня. Там же расстановка букв не соответствует логике. То есть идет и же 8, а потом идет и же и 10. А фита 9 пропущено. Понимаете, нелогично. А раз нелогично, значит неправильно. Вот в чем. Вот я тогда переставил это все. Свой, я выкладывал эту матрицу новую. И у тебя получилась своя матрица буквица, да? Да, ну я делал, значит, что я делал? Я сначала думал, я больше года это самое, где-то пару лет об этом работал. Как правильно поставить, чтобы соответствовало. И Андрей Ивашкова подсказал тогда, ну, в уроках я у него услышал. Он говорит, номер буквицы, где стоит, вот первая, вторая, там, двадцатая, да, должно, образ числа этого должен соответствовать образом буквы. Ну, пример, буква КАКО, да, на каком месте она должна стоять? И вопрос задаю такой, КАКО, да, то есть как это? А, буква Твердо, она стоит 20, чуть-чуть напутался, вот. Твердо буква. Твердо как? Насколько твердо, да? И получается, твердо сверхтвердость. А сверху у нас 6. Дело. То есть, и получается, что буква твердо должна стоять 26. Вот, ну, вот по такому принципу. Ну. Или буква слова, да? Слово соединяет, она середина. Мы с помощью слов объединяемся. Вот. Как устои соединяют, но по-своему тоже может быть, потому что иногда числовое значение может несколько букв, ну, соответствовать этому. Вот 25 и устои соответствует оу, да, этому числу идет. Ну и слово тоже соответствует. Ну, у меня в матрице получилось, что слово 25 в середине как раз. Вот. Ну, когда логически, вот, ну, чисто математически вычислял, у меня не получалось. Ну, частично получилось. А потом я, значит, вырезал, ну, буквицы вырезал, положил их на эту, на матрицу, да, и какую как поставить. Он сидел, сел в медитацию и потом выдохнул. Ну, получилось как выдох, да, случайно. И у меня, которые не нужно, перевернулись и прямо стали, как должно быть. Я потом проверил еще маятник, вот совпало. Вот эта таблица тогда вот я ее... То есть два метода. И логический, и метод медитации, то есть интуитивный. То есть божественное дыхание тебе помогло, да? Да, совпало все. Я потом еще раз, когда это проверил уже чисто логическим путем, на соответствие вот числовым значениям. И здесь, смотри, вот у меня же вот начало-то. Азведаю, да, азведи. Боги глаголят. Где еси? Есмь – это многомерность, да? Боги, где многомерность? Вот, получилось слово немножко не так, да? Как в этой буквице. Хотя я вот... Можно любой порядок ставить, и всегда будут какие-нибудь истины азбучные. И в этой буквице, которую вот в Асгарде дают, да? Там, значит, истины такие, там матрица та, что сейчас происходит на Земле. Ну, у нас в стране в частности. Вот. Допустим, там идет ять, юнь, арь. Читаем. Арь. Хранитель, да? Или арь, или воин-защитник, да? Юнь. Вне основного потока. Ять – соединение земного с местным. И у нас также сейчас и есть. То есть хранители, воины-защитники вне основного потока. То есть отдельно, единицы их. Ну, сейчас больше и больше становится, кто просыпается. Ну, у меня сейчас свои, я точно не помню, как вот такое же. Или вот как Андрей говорил, объяснял, вот нелогично у него. Ну и в Асгарде, это же не только он, вот там идет от А. Йота ота кси, да? Йота-от-йота-от-окси, да? От-йота-от-окси, то есть дух неприемлет познания. Так и написано. Вот в Веда сказано, что непознанное познавать, необъяснимое объяснять. Но это в Веда сказано. А в буквице написано, дух неприемлет познания. И читать надо именно как что написано, а не то, что как бы должно быть написано. И вот я когда переставил вот эту матрицу, да, там как раз все по-другому. Там как раз идет... что познание принимается, и там, ну там, правда, дух немножко это самое, наш дух, он покоя идет. То есть буквица кси стоит на месте. Между наш 50, кси 60 и он 70. Смысл матрицы меняется. Ну, тут же как раз вот ситуации в стране, в мире, вот как в жизни нашей. Вот. Мы же сами программируем. И нас программируют через уроки, через книги, через тот же алфавит. Вот современный, который, да, в конце. Эй-ю-я. Я вне основного потока всего. То есть разделен со всеми. Тоже программа закладывается. Она закладывается с детства и закладывается в подсознание. Особенно в подсознание больше всего закладывается то, что мы не можем осознать. То есть говорят фразу тебе какую, ты ее не понимаешь, вот она на подсознание больше влияет. Если ты понял, что сказано, вот, то тогда уже вот эта вот кодировка, можно убрать ее будет. Для этого надо осознать и понять, что написано, что ты читаешь. Вот. То есть давай сейчас вот немножечко уточним. Если буквицу квадрат себе представлять, то там есть такие интересные моменты, когда, к примеру, вот идет 6, 7, 8, потом 10. 10 сразу, да. И вот ты предлагаешь между восьмеркой и десяткой, то есть между иже и ижеи, вставить то, что является девяточкой. И тогда все становится на свое место. А девяточка – это фита. И получается у нас, что, если так переводить, содержание единства равновесия, если мы вставляем фиту, это единство духа, природы, слияния, и заканчивается истинной вселенской. То есть соединение единства духа природы, вселенская истина. Получается вот такая последовательность. И да, с другими тоже моментами, где, например, там есть вот покой и рецы, там разрыв у нас есть, да, надо ци туда вставить. между ними. И еще там 700 тоже не на месте, на твой взгляд, тоже надо ставить, да, между Херой и Отто. Вот. Угу. И тогда получается все логично и правильно, да, и мысли формы складываются вот в эти в азбучные, в прописные истины. Да. Ну, я, в общем-то, сначала так и сделал. Я сначала поставил эти буквы на место, как по числам, да, где они должны стоять. Ну, начал потом проверять, а другие-то буквы тоже, может быть, не на месте. Ну, стоят, раз уже эти. И здесь еще вот что. Все-таки, понимаешь, вот как я понял, в Асгарде преподают, да, в сравнении с кириллицей. Как кириллица написана. Ну, там некоторые пропущены. И последовательность из-за этого может быть вполне такая вещь. Ну, это уже давно так было. И когда все это поменялось, вот, ну, Патер Ди Александр сам же говорит, меня так учили. То есть он сам не вникал, не разбирался. Вопросов таких не задавал, а почему? Я когда Андрею задал Ивашко вопрос, а почему? Ну, как-то было на передаче. Почему вот это вот несоответствие? Он говорит, я не знаю, я вижу, что не так, да? А объяснить логически не могу. Почему? Ну, он не смог, я думал, он начнет заниматься. Ну, я начал. То есть ты революционер такой, получается, реформатор. А скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд тогда, почему такие, ну, на твой взгляд, неточности, насколько я понимаю, или казусы в буквице проявлены, в той, которая привычна для всем сейчас 7 на 7 этот квадрат, где вот приводили примеры, что не по порядку что-то идет? Ой, основание. Ну, смотри, начну, давай тогда вот чуть-чуть... С этого же. Не, наша есть, да? И говорят, это как бы не наша. То есть наши стали читать чужим. Когда это стали читать чужим? Неизвестно. Теперь, это же не просто наша есть, это уже я потом, когда буквицу изучил, что это называется наша есть, да? Не. А еще в 80-е годы, где-то в начале 80-х, ученые какие-то, не помню, то ли американские, ну, проводили эксперименты и установили, что «не» на подсознание не действует на людей. Когда говоришь «не», не воспринимает это человек. Он воспринимает как есть, даже как усиление. Если говоришь «не делай», воспринимается как «делай». Кстати, ну как вот в этом году наблюдал магазин, значит, мама и ребенок года 4. Так вот, девочка. Она ему говорит, не заходи в магазин с собакой. Вот. Он стоит, смотрит, вроде ж и не собирался походу. Вот я как смотрел, он не собирался туда заходить. Он делает шаг, она ему сейчас, не заходи в магазин с собакой. Ну, как раз повторил, он заходит. Заходит с собакой, там дочка заплакала, вышел, она и улыбается. Она его ругает, я же тебе говорил, не заходи в магазин с собакой. А он не понимает, он доволен. Он выполнил то, что мама говорила ему. Понимаешь, вот как сне. Вот. Ну, примерно так же и остальное. А сколько лет-то было ребенку? А? А сколько лет ребенку-то было? Ну, около 4 где-то еще. Ну, здесь допускаю я другие моменты непонимания. Все-таки взрослый человек, я тоже провел какие-то эксперименты в свое время, и вот эту американскую теорию я заметил, что она у взрослого человека рушится, у человека, который говорит на славянских языках, вот на русском в частности, тот, который по-русски мыслит. Там «не», она играет совершенно другую роль, нежели чем в англоязычных сказаниях. Нет, проверяли руку. Русский язык проверяли они. Не, изначально это американская теория, а там дальше можно было потянуть кому угодно. Просто практика показывает, что для осмысления человеку, который говорит на русском языке, не он воспринимает. Просто многие говорят, не употребляй отрицательную форму. Тоже такая есть психология течения, когда говорят, не употребляй отрицательную форму, применяй правильную форму. То есть, если хочешь запрет, то ставь запрет. Вот не заходи, запрещено заходить. Но с другой стороны, если ребенку маленькому, 4-летнему сказать, запрещено заходить с собакой, он, скорее всего, заходить слово воспринято, запрещено, он, может быть, не поймет. Так что здесь это не показатель, надо смотреть на взрослых людей. Ну ладно, хорошо, это мы с тобой в сторону уходим. Итак, почему же, на твой взгляд, произошла вот такая ситуация с буквицей-то? Давай поясни. Нет, смотри, сейчас дополню. Отрицание «не» есть. Вот «не», «не-не». Я проверял тоже на детях, на внуках проверял. Вот, уже. И на ребенке, у меня 8 суток дочка родилась, да, проверял. Говоришь «не», понимает отлично все. Говоришь «не», не понимает. Воспринимает по-другому. «Не» отрицание есть. И в русском языке современном же как, «не» как отрицание используется до сих пор. Как бы два стало. Вот. А почему? Ну, допустим, давайте слово «тать» разберем немножко по буквам, да? Давай. Вот. Ну, сначала слова «встать», «стать». Так, есть такие хорошие слова? Ну, смотря кому, смотря для чего. Ну, почему? Если, как это, про Россию? У ней особенная «стать», в России можно только верить, да? Или «встать», или «восстать». Так я и говорю, это в зависимости, в каком качестве применяется и когда применяется. Я вообще не считаю, что какое-то слово или вещество могут быть плохими или хорошими. Нет, вот, ну, когда ты применяешь, для чего? Смысл «стать», да, слово? Берем «стать». Что это такое? А теперь говорят «тать» – это как бы разбойник какой-то, это самое, да? Ну, а что-то, теперь... кто-то отнимающий, как «тать». Да, отнимающий чего-то там. Вот. А теперь по буквам. «Е» изначально... сотворено богами, утверждено, да? То есть утверждение, сотворенное богами. А теперь изначальное утверждение сразу же, да? А теперь украинский язык, тату. Вот как Андрей говорит, тат, да? Как бы там закрыто. А тату – отец. То есть когда-то изменили, а еще это самое, поговорка-то есть, как тать подкрался незаметно. То есть тать – это тот, кто владеет изначальными знаниями на самом деле. И как извратили, и когда, и кто, и почему. Как слово «урод». «У» – знак принадлежности в русском языке. Известно всем. Но почему его сделали наоборот? Вместо «ирода» стали говорить «урод», или вместо «юрода». Вот. Кому это надо было? Кто? Ну, естественно, кто? Христианство, иудухристианин сделали. Зачем? Естественно, зачем. Ну, мы же знаем, чтобы завоевать. То есть, измени язык. Зачем Петр Первый обрезал язык, буквы? Чтобы меньше знали. Концепция общественной безопасности. Что сказано? Толпа – элитарная модель, да? Управление. То есть, чем меньше знает народ, тем легче манипулировать им. А, кстати, вот есть в интернете, Греф говорил, говорит, страшно, мне страшно это самое, если все будут все знать и будут напрямую информацией владеть, а не препарированной там специально обученными людьми преподавать, преподносить эту информацию. Зачем? Вот затем, чтобы запутать людей и обмануть. Ну да, как же мы ими будем управлять тогда, да, если они будут все сами? Как манипулировать? Они, кстати, вот слово-то, управлять одно, а вот они манипулируют нами. Ну, кто буквицу учит, вот и логику применяет, да? Даже вот в любом варианте буквицу изучать, мышление начинает меняться, то есть образное получать. У меня, кстати, пример. Я в шахматы стал лучше играть, на порядок буквально. Когда буквицу начал изучать. То есть видеть доску стало лучше. Поэтому буквицу надо изучать даже такую, как сейчас есть. Вот. Ну и думать. Она думать заставляет, учит, как не заставляет. То есть. Ну, как шахматы сами я люблю, потому что логика есть там, да, мышление, учиться логическому мышлению. Буквица еще больше плюс образа добавляет к этому. Угу. Ну хорошо, вот к логике возвращаемся. Хотя логика не совсем наше все-таки слово. Не, возвращаемся. Рассказываю про логику. Вот этот самый, как он, Сговоровым, Советский Союз, как же его фамилию-то забыл. Рыжов, по-моему, да, Боляра. В лекции он говорит, там один, что такое лог это яма? Ему вопрос задали логике. Он говорит, лог это яма. Вот. И тогда никакой логики нет, типа. Вот. Но так-то он ответил, давай посмотрим. Лог – это не совсем яма, так? Это углубление между холмами, между горами, типа как русло реки, но поросшее лесом, да? Вот. И стоит еще лог, а потом ги стоит. Ги глаголе как путь, да, ги как пути, га путь, нога, ги как пути, то есть это еще и пути выхода из этой ямы. Вот, логика. Все слова русские, и логика, кстати, вот объясняется. Вот когда говорят, что не русские какие-то слова есть, да? То есть они применяются, значение исказили. А все слова на русском языке объясняются, все иностранные, в общем-то, почти. Вот. Как у Платона. Кстати, еще вот вспомнил. Платон Лукашевич. Пример чаромутия, да? Чаромутия языка на примере слова муть, да? И вот он там расписывает. Сейчас через УК пишут. Вот. И уже при Лукашевиче через УК писали. А он через другие через слова в других языках, и как раньше было. И в некоторых муж это маг, то есть, и он пишет через оть букву. Вот. Ну, он юс называет ее, да? Ну, по-нашему же оть. Оть это знание же, да? То есть знание, передаваемое по наследству. И получается, если муж через оть, а звучит так же может звучать. Потому что она там о, у, вот эти буквы немножко звучание похожие. Вот. И получается муж через оть написано, это маг. То есть тот, кто силу имеет, знание и силу. А подменили на уж, и теперь стало, что мыслящий уж, муж. Так ведь? А это в подсознании. Почему у многих людей вот это вот, как вот, ну как уж. А я почему, вот вопрос, почему на букве стало. Я как-то услышал и говорю всегда, если не я, то кто? Но если Андрей не стал, никто не хочет этим заниматься. Ну, я идею подал, мне, значит, реализовывать. Вот. Сам предложил, сам давай теперь вперед. Ну да? Так это что же, вот как критикуешь, как это? Критикуешь, предлагай, предлагаешь, делай. Ну, в принципе, так и жить. Ну, в общем-то, и жизненная позиция у меня такая. А ты и рад тому, чтобы развиваться тебе самому, да? Не да, чтобы вот другого мне, повесить, мне а помощь. Сам еще. Вот. Угу. Хорошо. Ну и, в общем-то, вопрос это правильный, как вот это. Кто я на самом деле, да, зачем родился, зачем живу, зачем умру? Вот вопрос. На вот зачем родился, учиться. Зачем живу, учиться. Зачем умру, когда окончу одно, перейду к другому, в другой класс, так сказать. А кто в общем, я на самом опять учиться, деле? Да? Да, дальше учиться. А кто я на самом деле, до сих пор вопрос открытый. Для меня лично, потому что вот вчера, по-моему, было, да, вот про питание. Угу. Говорит, вот я там писал, ну, эзотерику изучал, вот я по Пучко работал, да, и сейчас вот работаю чуть-чуть уже по-своему, но основа от нее была. А. Бактерии имеют коллективный разум. То есть чьи мысли? А еще книжку прочитал, есть такая. «Раб, не видевший свободу», и потом вторая упала. Технологии, связанные со сверхспособностями, с подсознанием, что-то такое. Например. Вот он тоже говорит, а кто? Вот. Я зятю потом говорю, кто пиво-то хочет? Ну, товарищам, пиво попьем. Я говорю, кто хочет пиво-то? Ты или какая-то сущность, которая сидит в тебе и доставляет? И вот вчера в передаче, вот, в общем-то, такое, еда и мясо, и все, в общем-то. И иногда я теперь не знаю, кто. Когда я, а когда какая-то сущность. Поэтому вопрос этот еще открытый. Мне часто жена раньше спрашивала, и сейчас еще, кто ты на самом деле? Не знаю. Так, давай перерыв сделаем. Ну что ж, давай сделаем перерыв. У нас, поскольку продолжаются купальские недели, и завтрак я объявил праздник Бога Купалы, то продолжаем слушать музыку, которая так или иначе связана с купальскими днями. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 июля 2016 года четверг, по одному из старинных 6-й день месяца получения даров природы 7524 лета Осьмица. Сегодня последний день Русалии, завтра уже начинается день Бога Купала, кто-то уже празднует день Ивана Купала, Иванов день. В общем, со всем этим я вас поздравляю, желаю добра и счастья в личной жизни. И мы говорим в нашем эфире про жизненную позицию, часть вторая, главный автор, соведущий Виктор Леонидович. И ты просил музыкальную паузу перед какой-то важной мыслью. Вот давай теперь эту мысль развивай. Да. Ну вот, в смысле, я же написал вот в анонсе, да, что во взаимосвязи все рассматривать будем. Потому что разделять, ну, не получается. Без логики никак, без буквицы никак. Вот. Если говорить, допустим, вот смотри, сколько раз звучало переиграть их на их поле. Ну, у людей вот где-то там суды обращаться, эреховские, там еще вот что. Если логически поразмыслить, поле-то чье? Земля-то наша, значит, поле тоже наше. Они просто захватили на нашем поле, и правила должны быть наши, значит. То есть логика мышления, да, поставить вопрос правильно. Чье поле? С другой стороны, еще нелогичность. И вот подтверди, да? Говорит, оккупанты мне не мешают, типа нету их, да? Ну, никто не мешает. Но его же суды вызывают. Чтобы церковь построить, да, ему пришлось обращаться к иудохристианам. На суде, там, в результате судов, там он что-то с сердцем у него заболело, да? А почему? А потому что он относится к ним не как, ну, как к нормальным людям. И он говорит, он же там документы приносит, правильно все говорит, да? Правда на его стороне, а его извращают все, ну, как часто и везде. Как вот я уже к этому привык, вот в интернете пишу, да? А мне в ответе, как будто я другое написал. То есть другие слова, другая мысль. Это тоже вот людей приучили, нас всех приучили со школы, когда заложили отсутствие логического мышления сразу же. Логику почему еще перестали это преподавать? Чтобы у людей не было этого логического мышления, чтобы не могли сопоставить правильно, вот, соотнести. Вот как, привожу пример, говорит, правила сложение, да? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну попробуйте вы 10 камней положить, а сверху 10 яиц посчитать, да? А потом наоборот. Сначала яйца положить, а потом камни сверху. Что получится? Или в шахматах. От перестановки ходов результат меняется. То есть от перемены мест слагаемых сумма может не меняться, если одинаковое складываю, а может меняться, если разные предметы складываю. Или тот же, как вот чемодан упаковывал я в командировках, в общем, 20 лет в армии служил, лет 10 точно по командировкам был. Чемодан упаковывать, и жене говорю, сложи вещи, да? Она не вмещается, ну, сказал, что надо там. Не получается, не закрывается чемодан. Местами переставил эти вещи, уложил как надо. Чемодан закрылся, еще место осталось. То есть, а в школе преподают... От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Обманывают. То есть может меняться, не договаривают скорее, не то что обманывают. Иногда же не меняется. Иногда действительно остается сумма, можно поменять там. Если цифра чисто, или числа, или цифры складывать там, то ничего не меняет. А если предметы, предметно рассказывать, то очень много вот таких вот нюансов много. Вот Рыбников правильно говорит. Наука и образование – система зомбирования землян. Вот. Почему я говорю, что надо вот начинать, чтобы понимать все? Вот русский язык и логика. Вот. А Вот что буквицы, вот как вот заложена, да, матрица, ее можно менять. А, Света вопрос прочитал. Нет, давай, вопросы, мы дойдем до вопросов потом. Ты сейчас, сейчас свою тему раскрывай, потом вопросы будем озвучивать. Да, ну, кто мы вообще-то? Мы потомки богов, да? Значит, внуки, правнуки. То есть у нас потенциал богов, ну, как говорит, на 3% использован. То есть мы можем очень много, если думать правильно, праведно думать. Но я потом от богов, да, Бог, думаю так. А второй, тоже потом от богов, думает по-другому, как его обманули, заставили думать. Идет противоречие. Получается, или то, или кто переборет, или вообще-то как большинство, вот от силы зависит. Ну, пример, вот я могу делать как, вот когда дождь, ливень, да, ну или дождь, я могу сделать купол над собой мысленно, да? Но меня дочь не будет. Сестра, кстати, тоже научила на эзотерике, много чему не научился. А. Делаешь купол над собой, вокруг дождь идет, да? А на тебя дождь, на меня дождь не льет. Вот. И идем там, в шахматы ходил играть в клуб. Товарищ и жена его, говорит, зонтик, что-то без зонтика. Я говорю, да зачем он нужен, в принципе, не промокну, а так вот. Она говорит, не получится у тебя купол сделать. И я даже спорить не стал. Я говорю, раз сказала богиня, в общем-то, то действительно не получится. Правда, через 100 метров прошли, и дождь перестал. Так что, ну, спорить нельзя. Поэтому есть такая поговорка, вот, говорит, скажи богам, да? Вообще-то, говорить вслух, если что-то задумал, опасно почему? Потому что кто услышит, если у него мысль будет против, то может и не получиться действительно. Поэтому не всегда надо говорить, что хочешь сделать, вот, чтобы получилось. То есть, говорить самому себе, написать, произносить вслух, это вот практики есть много, в общем, таких. А, кстати, в эзотерике, вот говорят про «не» опять, вернемся чуть-чуть. Говорят, не используйте фразы, где есть «не», меняйте их. То есть, там... Вернее, не говорите, что вы не хотите, говорите, что вы хотите везде. Вот. Почему? Да по этой же причине. Вот я вибрационные ряды составляю, делаю, создаю. Вот по пучку, да? К влиянию, вот это вопрос, кстати, к влиянию того, что символы управляют миром, да? Чтобы исцелиться, болезни брать. Можно делать это вот у пучков рядами. Вибрационные ряды называют. То есть даже каждая точка излучает. И вот с помощью подсознания и маятника составляешь этот ряд. Там могут быть символы какие-то, ряд символов, которые подсознание выдает написать. И действительно уходит причина болезни, и тогда болезнь уходит. У меня, вот, допустим, у сестры практика, она этим вот как раз занимается, она да, ВИЧ и рак лечила. То есть то, что считается неизлечимым. Ну, тут у людей, тут когда у одного, когда ВИЧ закончился, он как запил на радости и другую болезнь себе получил. Это, как говорится, свинья везде грязь найдет. Да, да. Ну, то есть вот символы управляют. И вот как эти символы написаны, а и управляем мы, белые люди управляют. Больше всего. У нас силы больше всего, чем у остальных. У остальных, может быть, тоже есть. Скорее всего, есть. Да? Ну вот, мы им силу свою отдаем, в общем-то, очень сильно. Как силы сильно отдаем, тоже. Ну, много силы отдаем. Да. То есть, внимание перенаправляем, куда не надо. Вот да. Я с тобой согласен с тем, что лучше говорить позитивное что-либо, нежели чем что-то негативное. Ну, например, кто-то говорит, я не болею, или там, я не хочу болеть, да, а кто-то говорит, я здоровый, я хочу быть здоровым, да, или я не устал, а кто-то говорит, я отдохнувший. Вот разницу просто почувствуйте, если вы начинаете чаще говорить с точки зрения позитива и утверждения, то, в общем-то, и за вами следуют многие исполняющие энергетические сущности, которые вашу жизнь изменяют. То есть вы, в принципе, ее настраиваете, а им ничего не остается, как следовать вашим установкам. Ну, кстати, практик этих много описаны везде, как Алексей Васильевич Стрихлёв говорит, любая практика действенна. То есть любое учение берешь, и оно будет работать. В общем, у меня, я вот как-то, ну, может, характер такой, не знаю, очень глубоко ничего не изучил, но очень много всего и суть. Вот я беру учение, суть понял, перехожу к следующему. Потому что, ну, просто времени, даже чтобы одно полностью углубиться в одно, это надо, ну, лета, да? Так, узконаправленный специалист. Я везде понемногу умею. Уже умею даже. Научился чему-то. Но как ходить под дождем, я понял, что это было свое ни к чему. Ну, иногда надо, иногда нет. То есть, и знаю, что у меня не получается. Иногда получается, иногда не получается. То есть, если мне надо, получается. Или как остановить время. Не остановить, а... В общем, работа со временем. Я там писал, вот я когда Козырева читал работы, начал сразу экспериментировать мысленно. Пошла такая чехарда, что я перепугался и бросил, и даже книгу не дочитал. Но это мне что-то или не дали, или не туда полез, в общем-то. Поэтому говорю, аккуратнее надо с этим совсем. С экспериментами, с зеркалами Козырева аккуратнее надо. Сначала надо понять, что это такое. Ну, в общем-то, могу. Вот смотри, пример. 5 минут до электрички. Идти 15 минут. Ну, если там бежать 10 минут, да? Я выхожу из дома, даю установку, надо идти быстро. Ну, не успею, значит, не успею. Я прихожу 5 минут до электрички. Я из дома вышел 5 минут до электрички. Прихожу туда 5 минут до электрички. Понимаешь? А иногда наоборот. Выхожу 20 минут до электрички. Прихожу и опаздываю, потому что мне не надо было ехать. Здесь как бы доверие подсознания, умение работать с этим. Вот. Ну, у меня сестра сколько примеров давала, там на поезд опаздывали, на самолет, на машине. По Калининграду 40 минут ехать, они за 15 минут доезжали. Еще оставалось время. Можно работать, все это есть, все действует. Но с умом. Надо вот изучать, как это... Сначала изучи, потом оцени обстановку, надо ли это тебе, и только потом принимай какие-нибудь действия. Вот за буквицу говорю, вот мне что, у меня начал книгу писать, и застопорилось. Не хватает знаний, не хватает критики, так сказать. Я много сомневаюсь, потому что а правильно ли я там написал. Мне бы вот нужны помощники, кто будет заниматься с этим, ну, там, вопросы задавать и говорить, что не так, где. Я почему вот захотел обратиться. То есть тебе редактор, что ли, нужен? Или не редактор, просто? А критик. Ах, критик тебе нужен. Да. Так, критики, поднимайте головы, отрывайтесь, пожалуйста, это когда от своих вот... мыслей. Это вот... И все накидывайтесь на Виктора Леонидовича. Это когда, ну, то, что я матрицу составил, да? Кстати, эта матрица... Как программа на будущее. Я вот составил матрицу и задал мысль, чтобы так было. Ну, в общем-то, она верная матрица. Вот. С одной стороны. Или как вообще все это как работает? Вот когда-то, несколько лет назад, я говорил, что надо писать, шрифт надо сделать буквицы, да? И сам пытался. Кстати, вроде бы. Ну, программа есть там для шрифтов. В общем-то, простенькая программа, все. Ну, у меня почему-то не получилось. Не получилось, как сохранять. Ну, немножко и нудная программа там все-таки. Пока перенесешь в эту, такая работа, которая не по мне. Не люблю я такую. Не получилось, но все-таки в результате это буквицу сделали. И сейчас ВКонтакте уже это самое пишут, это, ну, дореволюционные. Написано. То есть создал намерение, и оно осуществилось. Да? Ну, наверное, же не я один. Иногда что-то хочу, ну, надо сделать, ну, не для себя, а вот в жизни, да. А потом смотрю, в интернете другой человек говорит то, что я хотел сказать сам. То есть опережают. И это хорошо. Тут вот ты только сказал про критиков, и сразу так, Елена 777. Ну что ж, выкладывай, покритикуем. А она, я выложил уже, ну, это самое, в соцсети есть, на моих страницах, ну еще потом, там же специальную рубрику как бы сделал. Ну, а кто знает-то о твоей соцсети, твоей персональной странице, как-то это надо озвучить, народ надо предупредить, здесь, куда заходить. Здесь, на соцсети Славянского радио. А, ну она сейчас немножко подломана, насколько я понимаю, поэтому я понял тебя. Ладно, хорошо, понятно. Давай дальше будем разбирать вопрос. А до этого в Фейсбуке, там есть группа изучения русского языка. Вопрос мне задают часто. Говорит, как вот долго буковки эти ищете, подбираете? Время не жалко? Такой ответ у меня. Я же изучаю древнерусский, да? Когда я пишу на древнерусском, медленнее писать, и раскладку приходится менять, потому что букву «Я» современную тоже иногда надо писать, так как буквица только часть всесветной грамоты. Иногда мыслям не хватает этих 49 букв. Я одновременно, когда пишу, я изучаю русский язык, и у меня получается экономия времени. Я учусь писать на древнерусском, я учусь мыслить на нем, и уже начал на нем, в общем-то, мыслить. Вот слово «делать». Я сейчас, когда говорю это слово, я представляю, что там буква «ять» написана. Знаю. Вот. Ну, «делать», да? А «дети». «Добро соединяет». Утвержденное соединяет «добро». «Дед». «Добро соединяет с добром». Через «ять» если. Если «де», девальвация, деградация, деление. Через «есть» написано. У меня есть смысл. И смысл идет, мы пишем же в интернете, где угодно. И космос, боги-то читают наши мысли на древнерусском языке. Вот. И если написать через «ять», боги дают соединение. А если через «есть» написать, они, боги читают, как написано, а не то, что мы думаем, что там написано. Вот еще мысль какая у меня есть. В общем-то, ну, это из практики. Я говорю, эзотерикой занимаюсь давно, начал раньше, гораздо, чем узнал о славянском мире, о богах наших, о предках, вот, о доисторию. То есть эзотерикой я с какого где-то, как бабушка меня научила одна зубную боль убирать, это было в 91-м. В 92-м году где-то. Вот. С тех пор я увлекся, начал изучать книги, читать все это самое. А про Веды узнал в 2011-м, по-моему, только. Вот. И получалось так, я в 10-м узнал, вернее, что есть, и целый год не мог в интернете найти уроков Асгардского училища. Вот не давали мне. Видать, не готов был. Видать, пока не дорос. Ну, хорошо, понятно. Давай дальше будем разбирать, чтобы время-то не уходило. Еще вопрос у нас есть. А, ну теперь, значит, что там было по юриспруденции? Что это такое вообще-то? Да, значит, опять же, не наше слово. Как мы будем по буквице его разбирать? Или с точки зрения, как оно, что означает? С точки зрения вообще, для чего она придумана? И кто ее придумал, да? Да. Ну, решили вот, как бы, араб немножко, ну, холопов, да, завести, невольников, да, чтобы их удержать в повиновении, придумали вот эту вот юриспруденцию, чтобы людям голову задурить. То есть сильный обосновывает свою кривду, то есть неправедные действия, с помощью юриспруденции. Но это же опять инструмент, ее можно и в обратную сторону повернуть. Как вот вопрос сегодня тоже был, я говорю, СССР – это инструмент. Юриспруденция – это инструмент. Интернационализм – это инструмент. Национализм – это инструмент. Это все инструменты. Если понимаешь, как они работают, ты знаешь. В этом, кстати, КОП помогло, вот, изучение вот, системы управления. То можно применять, как тебе нужно, как нам нужно. А не так, как они манипулируют только тогда, и могут манипулировать, если мы не знаем, если мы не можем задавать правильные вопросы. Ну, нам алогичность впихивают, и мы как бы принимаем ее, пока не знаем. Я уже понимаю все это. Кстати, вот телевизор, я сейчас чувствую, что там внушать хотят примерно, да, то есть я его не смотрю, уже знаю, что на меня сильно не влияет оно все, могу смотреть, но все равно выбросил телевизор и не включаю, только в интернете. И в интернете, кстати, тоже был сайт, я в шахматы играю, заметил, что не могу уйти с этого сайта шахматного, играю и играю. Когда я его заблокировал, этот сайт, убрал, то есть там тоже влияет, использует это все по полной программе. Все то методы. Есть втягивает тебя, да, засосал. Вот эта интернет-зависимость, это тоже не просто так. Как прям в песенке, затянулась буратино и гладь старинного пруда. То же самое и тебя втягивает, и ты прям силовым методом так закрыл этот сайт, запретил. Да, но я понял, уровнях. Что... Внимание уволит, да? Жизнь уходит. Жизнь куда-то пошла мимо. Что мне там делать? Ну, шахматы святое же для тебя, видишь, ты говоришь, лучше стало. Я другой сайт нашел, где такого нет. Понятно. Ну ладно, хорошо. Что, они программу зомбирующих будут поставить, чтобы именно на этом сайте люди сидели и играли. В общем, нашел сайт, где нет зомбирующей программы. Ладно, хорошо. Ну вот давай про юриспруденцию-то. Итак, придумали ее для того, чтобы управлять несчастными рабами, там, втягивать куда-то и так далее. Ну да, и вот, в принципе, ее изучить, основы-то, основа юриспруденции – логика. Если знаешь логику, то тогда начинаешь понимать. Вот, кстати, сразу же к практике переходим. 1991 год. Состоялся референдум о сохранении СССР. Решение референдума надо выполнять? Логически надо. И, если знаешь логику, его просто не выполнили, нарушили закон. Те, кто нарушил закон, как называются? Преступники. Нарушители. Как... Нет, те, кто преступники, это приступившие закон, а нарушающие это нарушители. Ну, они приступили, там и нарушили, и приступили. Они попрали просто закон. Так вот. Попрали волю народа. Ну, кто должен осуществлять-то ее? Кто голосовал за СССР, тот и должен... выполнять это, да? То есть ты проголосовал, значит, ты и делай. Ну, у меня еще, я же присягу-то СССР принимал, а написано-то «Рецы слово твердо». Так ведь? Это же тоже азбучная истина. Если мое слово твердо, я сказал, я сделал, да? Вот, я поступаю так, как я говорю. Тогда у меня только тогда получается все. Если я что-нибудь пообещал и не выполнил, тогда, ну, кто же мне поверит? Боги-то верить перестанут просто-напросто. Это славяне не ведают воровства и обмана. Вот начали ведать. Я славянин, но вот сейчас начал ведать, что это такое. Вот юриспруденция. Вот как СССР, как инструмент, да? Вот говорят, там, экстремизм, там, 282-я статья сажают, там. А ведь просто... взять инструмент СССР, как я сделал, не только я, многие так делают, там роликов полно. Обоснованно, грамотно написать. Референдум был, так? Потом, Российская Федерация, что такое? Ельцин, будучи президентом РСФСР, подписал указ о переименовании РСФСР в РФ. Во-первых, подписал, что он не президент РСФСР, а сразу же президент РФ сам себе присвоил. Во-вторых, он написал, что принято Верховным Советом, а постановления Верховного Совета нет, обман простой. То есть, единолично Ельцин, как не знаю кто, то есть он даже, что он президент РСФСР не подписал. Вот. Мы не знаем. Теперь первая, как бы нестыковка, да, ну, обман первый, вот, про РФ. Потом говорят, всенародное голосование по Конституции, да, нам объясняют. Читаем результаты. Приняло участие 54%. Но 54%, если ты логику знаешь, это не всенародное. Это чуть больше половины народа голосовало. Во-первых, не всенародное получилось. Всенародного голосования не получилось. Во-вторых, это голосование было за проект Конституции. А... написали, что принята Конституция. Это как вот проголосовали за проект дома и сказали, о, дом уже построен, будем жить. То же самое примерно. Логически все, да? То есть за Конституцию РФ тоже не принимали. И вот на этом основании, и, ну это, кстати, вот в РФ есть вот эти все бумаги, документы, да, подобраны. Приемная президента СССР есть сайт, временно исполняющий обязанности. Там документы подобраны. Есть, организовали группу ВАИН. Вот. Там тоже документы эти подобраны, тоже за СССР, за восстановление. Ну, как вот, советую все-таки зайти и прочитать, изучить. И что у меня-то получилось? Я написал это все. В общем, там стопка получилась, это листов около 80. Собрал. И, кстати, от нот. Федоров выступал же здесь, да? Сказал, страна оккупирована. Привел доказательства того, что страна оккупирована. Вот. Ну, я взял тогда заявление Федорова, листовки СССР, вот собрался там указы и свое заявление, что я отказываюсь дань платить оккупантам. Еще там и отправил по почте, принес сначала приставам, они отказались принимать, оставили акт, там люди были, что они первую страницу у меня приняли только одну. Но потом я отправил по почте. Результат. За ЖКХ я не плачу уже много лет. Состоялся суд РФовский по водоканал без приглашения ответчиков, то есть дочерей не пригласили, ни меня, ничего. Результат. Пришло, значит, с дочки, она не живет. Зарегистрирована в квартире, да? Но не живет. Живет отдельно, снимает квартиру, там платит за все. С нее зарплата у нее полностью, там 10 тысяч, все высчитали. Шла разбираться. Вторую дочку предупредили. Она не работала, нечего высчитывать. А меня, то есть, не трогают. Никакого предупреждения, ничего. Потому что я, ну, еще я пришел к приставам и сказал, говорю, вы знаете, что в 45-м году состоялся Нюрнбергский процесс. И на нем судили исполнителей преступных законов. Я говорю, немцы же выполняли законы своей страны, преступные законы. И потом, поэтому за это их судили. Я говорю, так же, когда мы победим, и вас судить будут за исполнение преступных законов. Ну, спокойно сказал. Вот. Ну, плюс отправил документы. Из практики я знаю, что кто по СССР вот эти документы прекращает платить, и пока от Торгунакова в психушку, правда, забрали, но он там, женщина что-то немножко настаивала, там, ругался. Ну, все-таки выпустили. Он сейчас продолжает работу. Вот. Юриспруденция, то есть это, как, это наука. Наука о правильном составлении документации и обоснования своих действий. Любых действий. Они обосновывают свои действия по захвату территорий других. Он даже когда в 41-м в Гитлер-то сначала провокацию сделал с Польшей, да, то есть они виноваты. Поэтому те же американцы, говорит, в Ираке вот ядерное оружие они там собрались применять, потом оказалось, что никакого не было. То есть агрессор, даже имея силу, ищет обоснование своей агрессии. Вот это вот юриспруденция, то есть найти обоснование своих действий. И я же, используя юриспруденцию, нашел обоснование своих действий по восстановлению СССР. Теперь еще, кстати, вопрос сразу же. Говорят, СССР это там жидовское в 17-м году сделали, это не наше, да? Я же говорю, это инструмент. И давайте проверим. Вот СССР. Кто не работает, тот не ест. Сталин, так? От каждого по способностям, каждому по потребностям. У нас, у славян, жить своим трудом. В принципе, то же самое жить написано. Если брать само учение и сами законы, то никаких противоречий нет. Есть противоречия только тогда, когда они просто не исполнялись. Действительно, жиды захватили власть, они не работали. Ну, партийная верхушка, да? Они же не работали. Но ели. И ели побольше. А сказали, что это типа законы такие. Нет, они нарушали законы, а мы, не зная, будучи в обмане введены, не требовали выполнения закона. Как сейчас вот, ну, говорят, дайте Путину власть. А я говорю, а где гарантия, что он во благо воспользуется? Власть вообще-то не дают, власть берут. У нас есть вот копное право, да, ну, создавать общины и потребовать от Путина того же, чтобы он выполнил решение референдума или даже национализировал Центробанк. Не дать ему власть, а приказать ему. Вот мнение такое и позиция такая. Как я же говорил, надо занимать позицию, оценить ситуацию, положение и занять позицию. Тогда будет получаться. С позиции сковырнуть очень трудно. Думаете, не пытаются? Пытаются. Ко мне приходили из ФСБ. Ну как, не домой, а там в береге человек. И так вежливо говорит, а знаешь, вот ты, говорю, у нас вот ФСБ есть, тут полиция, тебя же, говорит, это самое. Ну, я говорю, там тоже русские люди работают. И ФСБ, и в полиции есть, она, армия вообще вся русская, так? А и приставы тоже русские люди. Просто надо объяснить, но обманутые, надо понимать. А и даже те евреи тоже разные есть. Он Ходоса послушает. Замечательный человек, да, хороший. То есть. Ну и опять же, если знать юриспруденцию, мне говорят, антисемит. А я в ответ, давайте научным языком говорить. Что такое семит? Берем, открываем научные журналы, да? И там написано семит, обезьяный вид. То есть семиты – обезьяны. И закон написан против антисемит, антиобезьян, да? А я против обезьян ничего не имею. И кто их назвал семитами, тот просто евреев оскорбляет и все называя семитами. Они люди. Вот. И получается так, что я предъявил обвинение в оскорблении евреев тем, кто меня назвал антисемитом. Вот. А они получились антиевреи. Не, вот когда знаешь юриспруденцию, знаешь логику и умеешь применять. Как говорил Трехлебов, ну, не к чему подкопаться, если только по беспределу. Но беспредел-то он разный. Видишь, Алексей Васильевич-то в поле этой эрефии был, да? А они свои законы тоже не соблюдают. Но они стремятся, что якобы законно все было. Там один соблюдает закон, много законов разных, переворачивают там. К одному применяют, к другому не применяют. Тут же 282, да, они к одному применяют эту статью, к другому не применяют. Ну, еще, опять же, вот по свастикам. Говорят, ты применяешь фашистскую свастику, да? Ну, во-первых, я задаю вопрос, кто, когда, на каком основании передал право интеллектуальной собственности на знак свастика кому-либо, в том числе и фашистам или немцам. Покажите документ. Но нет такого документа, и основания такого быть не может. Не может она называться фашистской. А если обвиняемый признает, что он фашистскую свастику использует, правильно ему 282-я. А я если использую ее, я не говорю, я не фашистскую использую, я нашу свастику использую. Понимаете, когда... Ну, вот я и в суде разговаривал, и так вот иногда вот, да? Ну, объяснишь, ну, все равно люди, везде люди, еще как настрой, да? Если я знаю, что он человек, любой судья человек, полицейский человек, обычный человек, такой же, как я, да? И не настолько он, я тоже был обманут когда-то, я тоже поступал неправильно. Как я могу его осуждать, когда сам это делал? У меня отношение к нему человеческое, и люди чувствуют это. Те же полицейские, тот же судья чувствует, что, как ты относишься. Или со злостью брат Царствие Небесное умер. Его в полицию забрали и избили там. Меня когда-то было, напился, когда это, расчет получил из армии полностью. Там, сколько тысяч, не помню. Ну, несколько тысяч долларов, да, в кармане было. Меня в отрезвитель забрали. Я пришел домой, сосед милиционер. Говорит, как ты самое... С деньгами из отрезвителя вернулся. Ну, так вот вернулся. Не забрали у меня ничего. За посещение. Там 90 рублей, что 90 тысяч тогда взяли и все. Отношение к людям люди чувствуют, как вот... Или те же бандиты, да, подошли, я тут бизнесом занимался, мы, ты будешь нам платить, мы будем тебя защищать. Я им отвечаю, у меня другое предложение встречное. Вы мне будете платить, чтобы я вас не трогал. Ну и разошлись по-мирному. Просто они знали, чувствовали, что я человек, как у меня знакомый один бизнесмен, магазин рядом, да, наполовину армянин, тоже говорит, объясняли, ты видишь этот человек, не трогай его. А также у меня знакомый чеченец есть, ну, чуть постарше меня, ему под 60, да? Он меня позвал, говорит, пошли пивка попьем. Ну, давно уже, еще когда торговал я, да? И молодых. Он человек уважаемый. Просто молодым показал, чтобы ко мне не лезли. Вот это вот, с одной стороны, доброжелательность ко всем, а с другой стороны, уверенность в своих силах и отсутствие страха смерти и вообще чего-либо. Ну, случится и случится. Умрем, мы всегда умрем все равно. То есть, таких, кто бы жил вечно, нету, да? Что рождается, то умирает. Вот. Душа бессмертна, любит, да? Получится, тело все равно когда-нибудь придет в негодность. Хотя можно и 1000 лет жить. Там по-разному, да, но кто-то говорит, минимально 400 лет рассчитано на тело, если правильно жить. И если я это знаю, ну что мне смерти-то бояться? Ну, жить хочется, да, недавно тоже слышал, а судьбы не уйдешь, что должно случиться, то случится, да? Значит, случится. То есть, если знаешь, кто внутри, вот, кто ты, то ты не холоп, ты человек. Вот я человек. И ко мне относятся большинство как к человеку. Иногда проверяют, правда, бывает. Было как-то, меня тут ограбить хотели. Ну, я это понял, сказал, не надо, ребят. Их там было-то всего двое. Ну, поговорил с ними, до дома дошел, и говорю, все, до свидания. Ну, здесь и страх, и злость было. У меня их как-то вот... Это умение следить за мыслями и чувствами. Если я это практикую постоянно, стараюсь практиковать, забываю, конечно, часто забываю, вот, но стараюсь все время следить за мыслями и чувствами. В какой-то книжке прочитал, не помню. Говорит, если ты 2 минуты, ну, если вы 2 минуты смогли осознавать себя, то вот, допустим, я Виктор Леонидович Власенко, да, родился тогда-то, 20 октября 60-го года. Вот. И 2 минуты, если я это осознаю, да, то это сверхчеловек уже. У меня не получается 2 минуты подряд осознавать это. То есть вот эти... Ну, периодически я включаю все равно. Вот, кто я, что я человек. И какие у меня мысли. И мои ли это мысли. И вот если приходят дурные, ненужные мысли, я их... отсекаю, ну просто мимо, переключаюсь. Если этой практикой заниматься, надо, советую всем, желательно всем это делать. Жизнь меняется. Как ты узнаешь, какие из них дурные, а какие нет? А, ну как? Если, как узнаешь, какие дурные? Если злость, это дурная, неправильная мысль, да? Если обида, это неправильная мысль, да? Если страх, это неправильная мысль. Если желание, чтобы кто-то что-то сделал для меня, тоже неправильная мысль. Ну, не хочет человек, ну не надо. У него свое, у меня свое. Как говорю, меня не трогайте, я не трону. Ну вот мысль, за мыслями, ну следи. Ну явно, если хочешь пива, то это не моя мысль. И не твоя тоже. Если хочешь курить, это не моя мысль. Я, кстати, курить никак не брошу, не могу. Знаешь, чужая мысль, ну, много недостатков у меня еще. Вот 24 дня не ел, спокойно. Кстати, через три дня, вот, кстати, да, три дня тебе было тяжело, а через три дня есть уже не хотелось. И был настрой, я вот написал там, Костя Жарцев мне подсказал, говорит, теорию. Желудочно-кишечный тракт – это объемный резонатор. То есть энергия там вырабатывается как в объемном резонаторе. А уже пища, которая попадает, ну, меняет тональность, меняет частоту энергии, которая поступает, да. И где-то вот было, что ученые, 10% мы получаем от этой пищи, которая физически, а 90% энергии мы получаем во сне. Есть такое. Ну, еще со временем надо дружить, как бы. Ну, знаю, если время, когда время придет, я и курить брошу, то есть, когда силы появятся. Опять же, вот как я водку перестал пить, вообще спиртное, оно мне перестало быть нужно. То есть, просто перестало быть нужным. Потому что я знаю, я могу в состояние опьянения войти с помощью медитации. Это или настроение себе поднять. Это гораздо безопаснее, никаких последствий потом. И выход нормальный с этого, да? Ну, еще работать, работать и работать. Пыхтеть, пыхтеть, пыхтеть. Да. Как медный котелок, понятно. Так, ну что, тебе нужна музыкальная пауза или дальше продолжишь? Давай паузу и вопросы. Потом, в общем, сейчас мысли как-то пропали. Я хотел сказать. Напомни, о чем еще я не говорил. Давай музыкальную паузу я поставлю, а ты там уже соберешься с мыслями и сам вспомнишь, да. Хорошо, слушаем, музыкальная пауза. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 июля 2016 года, четверг, по одному из старинных, шестой день месяца получения даров природы, 7524 лета, Осьмица. Сегодня христиане празднуют День Ивана Купалы или Иванов день. Завтра будет праздник по одному из старинных календарей День Бога Купалы. Сегодня последний день Русалии, с чем я вас всех и поздравляю. А мы говорим про жизненную позицию, часть вторая. Главный ведущий Васенко Виктор Леонидович. Ну что ты еще хочешь дополнить или уже переходим к вопросам? Давай к вопросам. А давай к вопросам, на самом деле, перейдем. Что там? Так по ходу и дополним что-нибудь. Да. Угу. Хорошо. Итак, первый вопрос поступил от Светы. Здравия, Виктор. А что, есть еще другая матрица, в соответствии с которой события происходят не на Земле? Если есть, то какая? Благодарю. Точно не знаю, но думаю, что есть. Если кто слышал Данилова, да? Он говорит, смотрели фильм «Матрица», на Земле примерно так же происходит все. В общем-то, из практики, вот я говорю, буквицу посмотрел, «Матрица», буквицы, что мне написано, то происходит. Как на других землях, свои матрицы, и, в общем-то, мы их сами можем создавать. Ну, понятно, но вот я могу добавить, что сколько вселенных, столько и матриц. Сколько миров, столько и матриц. А вселенных и миров несчетное множество, значит и матриц тоже несчетное множество. Давай дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Здравия, Виктор. Как поменялся смысл акростиха после перемены цифр в буквице местами? Ну вот я же говорил, значит первое. Аз боги, да? А теперь... Мои получилось. Аз ведают богов. Боги ведают изначалье. Немножко изменен смысл? Ну, не знаю, можно говорить аз бога ведает глаголит добро, а можно говорить аз ведает богов. Нет, ну, глаголит смысл, добро. Смысл поменялся? Ну, как поменялся? Не знаю, не знаю. Вот лично я не знаю. Ты нам докажи, что он поменялся. Так вот, я же говорю. Аз боги. Боги – это аз, да? аз боги ведают что-то. Вот не, ну можно сказать, что аз, можно сказать, что аз бога ведает или богов ведает. Да. А, или можно начать так боги ведают. Или боги, ведают боги начало. Но здесь, а здесь начало ведения, да, потом боги, потом изначале аз. То есть аз, аз это боги, и все. А здесь боги ведают начало. Аз ведают богов. И поэтому сами боги, живущие на земле. То есть отличаются боги. Само понятие его, что такое бог. Оно же тоже нам сказали, как где-то я читал, подожди, у Желязного. Он там сделал, значит, это самое, машину, да, которая может, и механическую, которая сама обучается, и возможности большие, да. И спрашивает у него, это призрак он ее назвал, говорит, спрашивает, папа, я вот могу убивать, а значит я бог? Знаешь, вот и взять ту же Библию, он может наслать болезни, он может убить и покарать. И поэтому он говорит, что он бог. А на самом-то деле бог, боги, это те, кто созидать могут. Вот. А кто может убивать, это и демоны могут. Ну да, в отличие от демонов, бог он может и убивать, и создавать, и творить. А демоны, как правило, это разрушители, уничтожающие. Ну что ж, понятно. Ну, вот значит, поменялся смысл, да? Смысл-то, ну, видно, что он измененный просто. Вот аз, аз отличается от богов. Аз, бог, живущий на земле, ведает богов, боги ведают начало, изначалье. Смысл изменен. Теперь буквица боги. У нас же троичность, да? Вот, ну, три глава. У христиан осталась эта Святая Троица. Вот. А двуликий только Янус. Ну, насколько я мне известно. Поэтому боги на третьем месте у меня и поэтому по интуиции стало. И потом логически, когда размышлял, какое же отличие и почему. Тоже так. Вот. Или вот фита, когда поставил, да? Живот взяла земля, и же фита, и нити же и гель. А, кстати, и сразу вот вспомнил, тоже недавно, вот то, что я, допустим, под дождем могу идти, на меня не капает, да, не льется дождь сухой. Или там я могу с закрытыми глазами, то есть не видя, найти какой-то предмет, который мне нужен, так вот маятник я впервые нашел. У жены в кармане, жена спала, мне нужен был маятник один был только. У нее в халате в кармане, я не знал, где она его оставила. Будить ее не хотел, я тогда сел, успокоился, сосредоточился, начал думать о маятнике, встал с закрытыми глазами, подошел халат к этому халату, залез рукой в карман именно там и достал маятник. Знаешь, вот это называется ситха. Так ведь? Вот. Как от индусов якобы пришло. Вот. Если говорить ха, как положительная энергия, да, как же правильно писать-то эту букву? А ведь ситха – это то, что проявлено, но непонятно. Прекрасно, да? Прекрасно, но буква гель по описанию соответствует. Если написать ситха через букву гель, это будет именно то, что проявляется. Вот как это к тому, как слова пишутся и какую букву, когда я пишу в старославянском, какую букву поставить, или вместо буквы Я, да, произносится. Буква Ен, как Я, может произноситься. Буква Ять, как Я, может произноситься. И буква Ай, как Я, может звучать. Вот это для тех, кто когда пишу в чате везде, да, если вот читать, то как вот слова-то по современному звучат, знаете, то там одна-две буквы по-другому, но они, если вы знаете эти буквы, вот, их название образу, образ идет этот, а произносится примерно так же. Или как язык, да? Буква Н ставится, произносится Я. Вот сейчас, в данном случае. Вот, в современном языке, так сказать. Хорошо. Следующий вопрос рассматриваем. Следующий вопрос звучит так. Нарина просит подсказать книгу по буквице. Что ты можешь порекомендовать? А все, что есть. Алгарское училище. Есть, ну, в интернете, вот, наберите буквицу. Я несколько книг прочитал, они все образы букв везде нормально преподают. Чуть-чуть изменяются. Есть на... Ну, вот у Ивашка, да, школа буквицы РУ, там нормально описано все значение букв. Ну, опять же, думайте, логика, где чуть-чуть вот про «не», там, про слова, а сами образы букв расписаны хорошо. На Мидгард, по-моему, есть значение букв. Вот. То есть интернет с помощью... Где значение букв, везде оно с Алгарского училища начинает. В общем-то, все оттуда взяли информацию. Потом порекомендовал бы Говорова почитать, посмотреть. Владимир Иванович Говоров, он всесветную грамоту, он не буквицу, он не как Асгар. Научный метод у него, ну, геометрию применяет современную, биологию. Вот. Как они с Горяевым вместе, да, они взяли молитву «Отче наш», написали ее по правильными буквами, вот, которые со светной грамоты, которые. И у них получился там, через это они взяли, как это, с лазером-то. Ну, вот опыты делают, вылетело из головы. Ты перенос информации имеешь в виду, да, матрицы, да, закладывания, да? Да, они взяли, лазером сканировали, а потом это самое. А потом переносят на звук, и потом слушает, да, человек, и у него идет восприятие, перестройка организма, да. Изображение получилось фрактала, то есть очень красивое. Нет, потому что... Ну вот, вопрос от дочери поступил. Татуировку мне сделать не разрешают. Символы управляют. Сделаешь татуировку, и будешь жить у тебя, как по татуировке. Что там написано? Подожди, ты уточни. Дочь спрашивает, почему ты запрещаешь сделать ей татуировку? Да. Понятно. Не знаешь точно. Я до сих пор тоже не знаю все. Символы управляют миром. Как управляют, полностью неизвестно. И делать что-то, то, что, в чем не уверен, то, что мне известно. То есть ты не уверен в значении букв, которые ты... Я не уверен, как они на твою жизнь повлияют, и что будет дальше. Вот в чем я не уверен. Я не знаю, и ты не знаешь. Хорошо, Виктор, там у вас между собойчик такой затевается. Ну, это как потом, после эфира. Я же Хорошо, но ты оборачиваешься в сторону от компьютера, тебя хуже слышно. Понял. Отворачиваться не буду, понял. Хорошо, понятно. Но надо еще рассмотреть следующее, что все-таки представление об этой жизни меняется у человека, образы как-то чем-то дополняются, мудрость может появляться, может пропадать, это другой же разговор. У кого-то со временем появляется больше ее, у кого-то ее меньше становится, вот, у кого-то она и стороной кого-то обходит по жизни. Но дело не в этом. А вот татуировка остается. И когда старческое тело, оно несколько скукоживается, то татуировка принимает несколько такой неприглядный вид. Вот надо ли так это над собой такие эксперименты ставить? А то, как тут шутил один человек, у нас скоро появится поколение бабушек, которые не умеют готовить пирожки, но с обвисшими задницами и татуировками на них. Так что вот это надо все учитывать. Татуировка, она надолго, практически навсегда. Ну, давай дальше, да, пойдем рассматривать. Давай. Так, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Виктор. Известно, что 9 тонкими телами человека управляют совесть и воля. Зависит ли сила, мощь этих двух качеств человеческой сущности от кармы, деяний, родителей, родичей данного конкретного человека? Благодарю. Ну, как думаете, если он... Естественно, зависит. Все влияет на все. То есть идет взаимовлияние всегда. Ну вот тут же вот перед этим был вопрос, как говорили вот и вчера в передаче, что кто думает так? некие сущности подселяются и нами управляют. Но когда совесть... Вот еще такое, что такое совесть? Ну, совместная весть, да? Но все-таки вот слов я, чтобы объяснить, просто вот она есть или ее нет? Или она спит? Но не бывает, что там чуть-чуть совести, много, мало. Она есть, понятие такое, она или есть, или нет ее. Но. Или как бы спит она, не проявляется, иногда просыпается. Но здесь же опять, вот как вот Алексей Васильевич говорит, я говорю, главное больше всего отношение к тому, что происходит. Или то, что произошло. Вот я наделал в жизни ошибок, да? Ну, каждый из нас наделал что-то. Вот осознал это, что это была ошибка. И понимаешь, что по-другому надо было по-другому. Иногда и невозможно было поступить по-другому. То есть заставили. Ну, как это вот? Тут отношения без вины. Не надо винить ни себя, ни других. А надо делать выводы. Надо... Ты получил опыт, я получил опыт. Вот. Исходя из этого, не создавать такую ситуацию. А карма, да, есть карма, ее приходится отрабатывать. Вот. Я знаю, у меня вот сейчас нога болит, ну, когда быстро хожу. Я не могу убрать это. Кстати, самому себя очень тяжело лечить, труднее, чем других. И поэтому, как это говорится, доктор идет к другому доктору, целитель идет к другому целителю. Чаще. Это гораздо эффективнее, чем сам себе. Ну и с другой стороны, я понимаю, что у меня болезнь кармическая. То есть мне надо отработать. И если надо, мне, я была ситуация, что мне надо было торопился, но надо было бежать, да? И у меня вот нога, мышца, деревянная нога, больно и не слушается. Но мне было надо, и я сказал надо, и боль прошла, и я пошел. Ну, полностью иногда не убираю ту зубную боль, потому что я доубирался, выпало два зуба. Да. Вместо того, чтобы лечить, я боль снимал просто заговором. А причину не убирал. То есть, они не болели, но выпали. Теперь я получил урок, и иногда у меня оставляю боль, ну, снижаю там ее до приемлемой, но полностью не убираю, пока не найду причину, откуда взялась, вот, что за карму отработать, или что. Но, вернее, она всегда кармическая. То есть кто-то неправильно подумал, особенно сейчас, вот если больше знаешь, больше по голове бьют, так сказать, ответственность наступает сразу. Если я что-то сделаю неправильно, меня сразу же сейчас наказывают. Я получаю по полной программе. Чем больше знаю, тем больше получаю за неправильные действия или за ошибочные. Ну, это понятно, надо учитывать тоже. Да, понятно, что, во-первых, себя трудно лечить, потому что подсознание блокирует, оно входит в состояние стопора защиты, и ты так или иначе перестраиваешь программу физического тела, а физика, она сопротивляется. Но у нас-то был разговор, что качество совести и воли зависит ли от качества человеческой сущности, кармы, деяния родителей, родичей данного конкретного человека. Хотя, мне кажется, это вопрос риторический. Здесь надо было бы поставить вопрос, а как с этим быть? Что с этим делать? Как выходить из-под этого удара? Наверное, вот так было бы более правильный вопрос задавать. Потому что понятно, да, это так оно и есть. Все взаимосвязано, как ты правильно ответил. Вот как здесь нам всем быть? Потому что... Зависит от рождения. Вот смотрите, вот, по-моему, Алексей Васильевич, ну, кто-то говорил из мудрых людей, что евреям тяжело быть праведными. Если евреи праведные, это гораздо живет честно, да? Это им гораздо больший плюс, ну, то есть хорошо. Он выполнил настолько, перевыполнил задачу свою, чем вот я, допустим, да, живу по совести. То есть гораздо меньше я сделал, чем он. Или тот, кто родился в семье в такой, там, где алкоголики, там, неверный, да, а сам стал жить нормально, праведной жизнью. Тот сделал больше, научился большему. Или где еще читал? Вот ты родился в хорошей семье, где тебя учили ведом. Все, и ты вот прожил жизнь правильно. А теперь попробуй родись в неблагоприятных условиях и сам сделай что-то. То есть, опять же, уроки. Уроки для души, для воплощения. Зависит. Ну и, как говорится, боги не посылают больше, чем человек может выдержать. Да, вот это правильно. Утверждение, я с ним полностью согласен. И если человек осознает это, то, в общем-то, проще ему жить. Дальше, вопрос эфира Светы. Виктор, если у меня отсутствует логическое мышление, то мне бесполезно буквицы изучать? Благодарю. Почему? Наоборот, надо изучать. Она появится. Это все наработки. Это все практика. Когда учишься, у меня оно тоже не сразу появилось, и не сразу я стал полностью понимать все, да? Я же тоже был точно так же зомбирован школой. Точно так же многие вопросы не знал, как поставить, как правильно задать. Вот смотрите, вот был эфир, когда про Чиндавскую плиту я спросил, да? Я спросил, может ли современная цивилизация сделать такую плиту, что вы скажете? А ответ начал, это не карта. То есть отвечал на другой вопрос человека, почему? А потому что приучили так. А я такой вопрос давно задал, в споре был тоже. Был спор, и там спорили, начали, ушли. Карта это или не карта? Миллион лет ей там или 10 лет? Вот. Думал, я тогда вопрос поставил так. А можно ли сейчас сделать, воспроизвести это? То есть вопрос-то по-другому чуть стоит, да? Вернее, намного по-другому. Может ли современная цивилизация сделать Чиндавскую плиту? Или такую же? Не может. Вывод. Значит, была какая-то цивилизация другая, или культура, вернее, да? Ну, неважно. Но что-то было другое, которое знания превосходили современную цивилизацию. Когда она была, на этот вопрос Чиндавская плита может не отвечать, да? Ну, только единственное, что получается, что истории нам точно неправильно преподают. Как сотворение мира сотворено все по... Что вот недавно там было, все тоже неправильно преподают. Ну, вот. Правильная постановка вопроса. Ну и вывод тоже правильный надо делать только. А остальное уже предположение. Вот единственный вывод из Чиндавской плиты, что была какая-то другая как бы, цивилизация или другие, кто-то другой жил, кто так сделал. Там уже вопросы, тут руны русские, там, славянские, да, написаны на них. Вот, они хотели, чина ездили, там сказали, что нет, это не иероглифы чинайские, и это, скорее всего, русские руны. Вот. Теперь вылетело. Вылетело. Ну ладно, как вылетело, так и прилетит. Хорошо, хорошо. Так, давай дальше. «Будь добр», пишет Олег из Иркутска. «Подскажи, пожалуйста, слова «родил» и «породил» в русской речи – это одно и то же или нет? И что значит в русский обычай не здороваться через порог? Как ты это видишь? Благодарю». Олег из Иркутска. А «родил», «породил» не разбиралось, но надо сидеть, ну, то есть думать над этим. Я иногда, ну, частенько бывает слово, да, или слова, месяц-два думаю над значениями слов. Я почему говорю, что нужна и помощь нужна, и правильно ли я. Совместное творчество, оно помогает. Ну, то есть у тебя пока такого четкого ответа нет? Четкого ответа на это нет у меня. Родил, породил. Близко. Хорошо. Ну, ладно. Теперь там вторая часть была. И что означает русский обычай не здороваться через порог? Через стену здороваться неудобно. Через порог. Порог. Я говорю, через стену не здороваться неудобно. Ага. Что такое порог? Это тоже стоит преграда невидимая. Через преграду здороваешься. То есть ты, когда руку через порог протягиваешь, да, энергетика отсекается. Понимаешь, у нас все вообще-то, все излучает, и все, как это сказать-то, везде какие-то структуры есть. свои, да? Комната, дверь, окно. И есть преграды, почему и нежелательно, почему проходить под этими, под столбами, которые вот так вот стоят, знаешь, это самое, ну, электрические, да, под, как под углом. Отсекается аура, там идет, обрезание идет. Ее. Ну, то есть воздействие. У нас же не только тело. Вот. Примерно то же самое через порог. То есть ты протягиваешь руку, допустим, да, остается в основном здесь. Как бы закрываешься. Открытости нет. Ты преграду ставишь между собой и с кем здороваешься. Угу. Ну, то есть это энергетический такой разрыв, да, и это лучше. Да, это с врагами так здороваться можно. Или как я видел один кореец, он протягивает руку, а правую здороваться, а левой рукой левую руку кладет на предплечье. На лоб. Угу. Понимаешь? Угу. Вот. Отсекает энергетику. Хорошо. Так, дальше. Елена 777, вопрос эфир. Как правильно сказать, в утробе матери или в лоне матери? Как, матери, как ты думаешь? Смотря что имеешь в виду вообще-то. Ну, что такое утроба, что такое лоно? Елена, что ты имеешь в виду, напиши. Что, так, что, ну ладно. Что такое утроба матери? Что она из себя представляет? Что представляет из себя лоно матери? Ну, давай тогда спросим в этом Елену 777, а сами пойдем к следующему вопросу. Я думаю, она напишет, если этот вопрос еще для нее актуален. Итак, смотри, дальше. Сейчас попробую. А, ты попробуешь расшифровать? Давай. Есть, давай. Да. Смотри, утроба – это все, что внутри, да? Вот, ну, то есть, ну, в животе, да, можно сказать еще, да? Вот в утробе, то есть, внутри тела матери, внутри ее жизненного пространства, да, утроба. А в лоне, это там, где зарождается, это в матке, так сказать. Вот отличие. То есть лона – это исток, да? Лона. То есть более как бы, утроба более объемная, а лона более концентрированная. Вот. И то есть здесь можно и так говорить, смотря что имеешь в виду. Оно, если сказать ребенок, и там, может быть. Просто понимать, что такое, изучить, что такое лоно, понять, что такое утроба. Можно говорить, в принципе, говорить можно так и так. Но ты будешь говорить о разных вещах. Вот и все. Угу. Ну, примерно так. Хорошо. Так, давай дальше будем разбирать вопросы, которые поступили к нам в чат. Чат, который находится на сайте slavomir.org. Его найти очень просто. Народное славянское радио. Набирайте в любом поисковике. Попадаете на наш сайт, ищите слово «чат» и дальше пользуйтесь им. Вопрос в эфир из чата от Олега из города-героя Иркутска. В современном русском языке есть слово «нормальный», и оно довольно неоднозначное, так как нормы бывают разные, и разные люди их устанавливают. Отсюда не является ли, по твоему мнению, слово «нравственный» таким же обтекаемым и условным, так как нравы у разных людей и народов различны? Благодарю. Ну, Олег. Давай «нормальный» сначала. Давай. Я вот ходил, беседовал с психиатром. Ну, ненормально, я говорю, да, я отличаюсь от большинства людей. Что такое норма? Это то, что делают или как думают большинство. Это считается нормой. Сейчас. Вот. Если я делаю правильно, но не как все, да, не как большинство, вернее, вот, то я ненормальный, естественно, я с этим согласился. Так ведь? Так, теперь слово. И норма, да, действительно, она где-то устанавливается. Вот установили, норма такая. Отклонил, значит, ненормально. Теперь нравственность, что такое? Нравы и нравственность. Нравы разные. Нравы. Нет, сейчас даже не скажу. Ну, само слово может быть отличаться. Надо разбираться, тут надо сидеть думать. И не одному, а вот чтобы несколько человек и предположения делали. Вот тогда до чего-нибудь придем к выводу, чтобы логически соответствовало все. И... Угу. Хорошо, ну, нравственность со слова норов идет. Может, это даст тебе какую-то опору для своих размышлений? Нрав от слова норов. Ну, если норов, если от слова норов, то это одно. А если нравится. Ну, нравится, нрав. Ну нрав, ладно, хорошо. Норов, две разные буквы. Сейчас современный язык... Современный язык эти буквы очень искажает, да. Но изначально да, искажает, и понятие смешалось много понятий. И специально смешивают. Вот сейчас помню в интернете полемика. Я спрашиваю юридически, ну, юридическая служба при Верховном Совете СССР называется, страница. Меня туда пригласили... Без меня женили, но я согласился там быть. Я пишу. С точки зрения юриспруденции, с точки зрения юридического права, гражданин СССР имеет право уничтожать оккупантов. А мне в ответ, а чем ты будешь уничтожать? То есть другой вопрос совсем. Я говорю, я же не говорю, чем, как, кто сильнее. Вопрос ставится так. Имеем мы право уничтожать оккупантов? Как во всем мире, во все времена, оккупантов имеют право уничтожать все. То есть и граждане Советского Союза, если установили, что Советский Союз оккупирован, имеют право оккупантов уничтожать. Только разобраться надо, кто оккупант, а кто нет. Вот здесь в Первую мировую, во Вторую мировую, вот в Отечественную или Первую, там понятно было, там с оружием, форма другая, говорят на другом языке, вот они оккупанты. Здесь труднее, хотя, допустим, 10 тысяч сотрудников ЦРУ, как Конституцию, которую РФ писали, они, по-моему, до сих пор в Москве так и живут. Вот. Как и в Киеве 5 тысяч сотрудников ЦРУ. А это явно, что оккупанты. И те же база НАТО в Ульяновске, да, там тоже оккупанты находятся. Советский Союз их не приглашал. Ну, вот, просто понятия вот, и вопросы. Вот смешали, много понятий смешали. То есть говорят одно... подразумевая, как бы вот словари. Во многих же словарях есть слова по-разному трактуют. То есть значение слова изменяется. Со словаря Даля взять. Хотя и словарь Даля, там уже он христианский был словарь, то есть он у христианства, он же спрашивал людей, как значение, что за слово применяется. А там уже было христианское мировоззрение, и значение некоторых слов уже было изменено. Да, кстати, тут я с тобой полностью согласен, потому что очень часто ссылаются люди в своих доводах на словарь Даля, но как будто бы это очень древность, такая большая, из глубины веков идет. А на самом деле-то это не так давно все было записано, и записано уже после многих реформ, как и русского языка, так и устоев жизни, потери традиций, нововведений различных, причем иностранных нововведений, которые при Петре очень активно сюда вносились, а до Петра еще и при христианизации очень много сюда вносилось нововведений, слов и так далее. И вот меня иногда поражает, с каким усердием люди, ссылаясь на словарь Даля, что очень-то хороший словарь, естественно, я нисколько его не берусь отвергать, но надо учитывать, что словарь Даля написан не так давно, и написан он не по тем древним словам, которые были еще в чистоте своем, в своей присутствовали до христианизации, до многих реформ, а уже так, как они были на тот момент. Вот это вот все надо учитывать. Так, ну ладно, давай дальше-то пойдем. Сейчас дополню еще. Поэтому да, давай. Слова, значение слова по буквице. Есть значение букв. Логика. Слово состоит из букв. Значит, совокупное значение этих букв и взаимовлияние. Вот и значение слова. Все достаточно просто, поэтому, зная буквы, образы букв, можно найти значение всех слов, определить. Ну, одному человеку физически просто не под силу это сделать, да, вот каждое слово узнать, разобрать и собрать. Ну, так вот, давай дальше. Угу. Ну, хорошо, дальше так дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищи. Твердая жизненная позиция всегда приводит человека в гроб. То есть всегда ли твердая жизненная позиция приводит человека в гроб? В гроб приводит любая позиция и без позиции. Ты есть позиции, у тебя нет позиции, все равно в гробу окажешься. Ну или на костре, да? Ну умрешь в любом случае. И да, конечно, вообще-то твердая жизненная позиция жизнь улучшает и, в общем-то, продлевает. Но если есть позиция, вот как у меня она появилась, когда не сразу же, да? Ну, водку я точно спиртное перестал пить, знаю, что нет. С курением тоже не всегда могу воздержаться часто. Вот если там, ну, вот ездила на занятия, там не курили люди. Я не курил тоже. Ждал потом, пока терпел. То есть помогает это все просто. Угу. Да, но я согласен с тобой, что жизнь вообще штука опасная, от нее иногда умирают. Да. Давай дальше. Ингварь, вопрос эфира. Как быть с тем, что Путин не имеет права делать то, что мы, что ты собрался от него требовать? Ему власть не даете, а требуете, не странно ли? Раз уж себе хотите взять власть, так сами от себя и требуйте. Ингварь написал. Правильно он говорит. А я разве сказал, что я требую от Путина что-то? Я сказал. Я сказал так, нодовцы, допустим, да, говорит, дайте власть Путину. А я им говорю, что же вы, говорит, дать ему власть, вы потребуете от него, если вы ему доверяете. Понимаете, здесь как вот, если ты, как вот говорят, он, значит, Федоров как говорит, что Путин это лидер национально-освободительного движения. И он хочет сделать, чтобы страну освободить от оккупантов, чтобы независимость вернуть, ну, чтобы все, самостоятельность была, да? Вот это вот. Если вы ему доверяете, то требуйте от него. Ну, кто считает его легитимным, я же вот, они же, доказать это тоже, это ж вот как. Но если у людей вот логическое мышление не развито, они не могут сопоставить. Но уверены они в том, что Путин легитимный, что его избрали. Дело в том, что выборы-то проводились. Люди голосовали вроде бы, голосовали. Только я знаю, что эти выборы фальсифицированы всегда, что есть программа. Я уже писал об этом в прошлый раз в чате. Разработчик программы «Газвыборы» вот этот электронный, да, он написал, что он сделали программу так, что там есть комната, куда заходит нужный человек и ставит программу результат голосования. И сколько, если там может поставить программы, что на выборах участвовало там 70%, 80%, 90%, да, или 40%. То есть какую поставят, так и будет. А все бюллетени уничтожаются сразу почти. И проверить невозможно их, они засекречены. То есть надо решение суда, чтобы проверить. Для решения суда надо причины. И сколько уже было, я знаю, что эти. Вот как информация про Ельцина. Больше 13% голосов Ельцину никто никогда не давал. Он никогда не набирал. А все это подтасовывали и все. Я это знаю. Я понял вот это, что никаких выборов не проводилось. Я вот эти документы посмотрел, я говорю, вот нелегитимный он. Сам начиная РФ, ее в юридическом поле, ее не существует, в легитимном поле. Она виртуальная. Вот. В паспорте написано, у меня с тобой, нет. Значит, там написано паспорт гражданина СССР, то есть какого-то виртуального гражданина. Теперь выдан Власенко Виктору Леонидовичу. Тогда-то, тогда-то, тем-то, тем-то. То есть то, что Власенко Виктор Леонидович гражданин РФ, не написано в паспорте. То, что Алексей, ты гражданин, ни у кого не написано, что вы граждане РФ. И в паспорте СССР, по-моему, тоже этого нет. Поэтому СССР свидетельством о том, что ты гражданин СССР, является свидетельство о рождении. Если ты родился по закону на территории СССР, ты гражданин СССР. Если твои родители граждане СССР были, то ты гражданин СССР. То есть мы все фактически граждане СССР. Все. Если взять вот этот закон чисто, придерживаться. Вот так вот примерно. Понятно, понятно. Так, ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Виктор, освети с помощью буквицы слова «мудрость» и «хитрость». В чем существенные различия в значениях этих двух слов? Благодарю. Олег из Иркутска. Мудрость и хитрость. Хи. Хина луна. Да? Хи. Трость. Что такое трость? Теперь му, гроздь, рость. Сейчас, вот, Алексей, вот у меня это предложение аж было, да? Вот. Давай делать программу, где вот эти вот вопросы будем разбирать вместе. То есть будут вопросы и логические ответы. И свои, и вот так вот беседовать. Это вот очень много надо разбирать вот этих слов, которых... В общем, все. И понятие, и в той же юриспруденции разбираться, и в букву. Ну, больше меня больше, конечно, букву интересует, хотя и пришлось изучить юриспруденцию самостоятельно. Я же, когда первое заявление делал, я же делал как гражданин РФ, не зная всего документов, но понимая и на основе Конституции РФ это сделал, чтобы выход на само, перешел на самоуправление. Сейчас я сделал новое заявление всем гражданам СССР, опубликовал в интернете, и, кстати, и приставу его отослал, и суд послал, что против граждан СССР было применено психотропное оружие, много видов оружия, введены в заблуждение, перестали соображать, адекватно мыслить не смогли. Вот. Не стали считать себя гражданами РФ на каком безосновательном, в общем-то, на основе заблуждений. Когда я это понял, что я никогда не был гражданином РФ, я никогда не писал заявление. Мне никто не говорил, что... То есть нигде нет ни одного документа, что я гражданин РФ, подтверждающего это. Вот у меня знакомый, друг уже в Калининграде живет. Он у ФМС запрос сделал. Ему ответили, что заявление о вступлении на гражданство РФ он не принимал. Не писал, о выходе тоже не писал. Что, о выходе из гражданства СССР он тоже заявлений нет никаких. То есть, и подтвердить, что он гражданин РФ, когда-то стал, не смогли. То есть, он гражданин СССР, они признали. Хотя он когда-то тоже, и паспорт у него есть, и получал тоже. Но он мне вопрос задал там, собрал я все документы, вот это, а дальше что делать? Я говорю, давай встретимся, поговорим, что делать, в принципе. Что делать, каждый решает сам. Я всегда везде говорю, я вот сделал так. Но вы делаете, как вам, как вы считаете, в зависимости от того, насколько вы знаете, какое у вас образование. Допустим, если вы умеете стрелять, то не берите оружие в руки. То есть с головой надо дружить. И с палкой на танк не идите. Понимаете? Или если у вас нет сил против медведя, тоже лучше убежать от него или на дерево выйти. То есть разумно все, надо правильно оценивать обстановку везде всегда. Свои возможности и силы, и только тогда действовать. Потому что, я смог так сделать, да, а кто-то... Я вот соседка недавно разговаривала, говорит, вот это, опять там ЖКХ подняли. Я говорю, я-то не плачу. Он говорит, знаю. Я заявил, что я гражданин. Он говорит, а я заявлю, а меня с работы уволят. Я говорю, вполне возможно, а что делать? Я говорю, хотя бы можете разговаривать хотя бы об этом с теми, со своими знакомыми на работе и думать, что вы можете сделать, что-нибудь, придумайте свое что-то. Считаю, что никого же не надо тянуть куда-то, каждый сам должен принимать решения, основываясь на своих знаниях, на опыте, на умениях. Так что советов я не могу давать. Я могу, когда спрашивают, я говорю, я поступил так. Или я поступил бы так в такой ситуации, если бы попал бы, да? А что вам делать, это вы решаете. Хорошо. Ладно, следующий вопрос. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Виктор, а какую часть дохода, дохода собственного можно отдавать супруге в управление? Значит так. Сейчас ты расколешься, там тебе по голове да, дадут. Я тебе рассказывал, да? Внучка говорит, дедушка, ты нигде не работаешь. А у тебя деньги всегда есть. Знаете анекдот? Где ты деньги берешь? В тумбочке. У меня деньги в тумбочке. Ну, на пенсию живу. Деньги всегда есть. И она, они как вот... У нас с женой нет такого, что кто управляет. Деньги вот лежат в тумбочке. Кому надо, тот берет. Хочет что-то купить, жена. Достаточно, если денег на покупку. Идет, покупает. Мне что-то надо купить. Я жене говорю, что вот надо, хотел бы вот это купить. Она говорит, на мне это, ну, решаем тогда вместе. Ну, если вот так вот. А, допустим, продукты. Я иду в магазин, обычно спрашиваю, что тебе купить. Недавно вот у нас это, сломалась плитка звуковая. Стал я ее ремонтировать. Контакты обгорают, ну, одна там корка. Она говорит, надо, и я хорошо пенсию получил, пошел купил. Заодно купил, увидел, ну, я маятник с собой беру, то есть как интуиция, плюс вот это вот маятником показывает. Я пришел маятником, что мне купить надо? И мне показало газовую плиту купить, мини-газовую плиту в первую очередь. А пришел я за электрическую. Я купил эту и другую, получил немножко втык за то, что купил ненужную вещь, вроде бы. Я говорю, сейчас она действительно не нужна. Но я доверяю, когда маятник ни разу не обманул меня, да. Может быть, пригодится. Ну-ка она как походная, да, без баллона. Как я перед этим купил палатку, спальник. Как потом поход ходил, когда после того, как палатку купил, меня там пригласили на сбор, там сходил, пригодилось. Ну так вот, то есть я не знаю, как, что значит доверять жене управлять деньгами. Ну, вообще-то женщине, женщина, если нормальная женщина, да, ну как у меня, если вот богиня жена, она вполне может управлять деньгами и всеми причем. Я никогда, как женился, я всегда деньги все дома, вот они деньги. Мне надо, и они просто лежат ни у кого, как у нас дома. Понятно. Завидное такое, сейчас послушай тебя, завидное положение дел. В тумбочке лежат деньги в дому, подходишь, берешь сколько надо и идешь то на палатку, то еще на что-нибудь. Хорошо, хорошо, давай дальше. Поправлю. Нет, не на что. Что именно надо мне? То есть не то, что я хочу, или кто-то там, вот какая-нибудь сущность хочет. А что именно жизненно необходимо будет. То есть, если нету, вот я вот раньше, вот хочу мясо, да, пошел в магазин, ну, значит, не хочу, оно не надо. Или что-нибудь хотел купить, пришел, нету товара этого, ну, значит, не надо. Понимаешь, или денег нет на то, чтобы купить. Вот хочу купить, а нету денег. Значит, не время. Вот так вот. Деньги есть на то, что необходимо мне. Не то, что я хочу или там хочу, а на то, что необходимо. Я вот говорил, чтобы купить ноутбук, я 24 дня не ел и где-то полгода раз в 3 дня ел. То есть деньги. Ну, мне дали деньги, и я, вот, чтобы отдать деньги, вот, перешел на трехразовое питание, я говорю. 3 раза в неделю, по одному разу. Понедельник, среда, пятница, чуть-чуть поел и все. Полгода так же. Но денег на то, чтобы ноутбук купить, хватило. Вот таким образом. Иногда, но они всегда есть. На нужные вещи ходятся. Вот смысл какой. Ладно, хорошо. Не завидуйте чужому счастью. Не завидуйте. Так, дальше. Дальше смотрим следующий вопрос, который пришел от Владимира из Мытищ. Виктор, а как считаешь, получится ли Путину утилизировать предателей Родины? Да это у Путина спрашивают. Что он там хочет? Ты выступаешь, допустим, ты отдуваешься, вот тебе спрашивают. Я, допустим, вот я тебе вам сейчас скажу. Я слушал, когда Путин передавал, они там передавали библиотеку Шнеерсона. Слышали такое, нет? Там Путин выступал. Что вот при советской, когда в начале, значит, 80% было евреев в правительстве советском, но преследовали там и христиан, и иудеев преследовали, да? Вот. А теперь мы будем по-другому иудеев, типа, преследовать не будем. Ну, вот так он сказал. Ну, и он сам, мама у него еврейка. А как я про это... Он сам говорил, его дед был поваром у Ленина Сталина. Если вы знаете Тору, Библию, хотя бы Ветхий Завет, и хотя бы немного знакомы, у вас есть друзья евреи, как они себя ведут, и кого, кто у них повара, и кто у них врачи, то придете к такому же выводу, как я. Ленин был еврей, Сталин был еврей. У них повара всегда были, у евреев повара евреи вот поставлены. Они других не берут, и врачи. Плюс, ну, информации много, что... А, Путин сказал, что он одной крови с Медведевым. Медведев просил израильского гражданства, Мендель. Это... Об этом говорил Берлазар. То есть достоверные сведения. То есть можно сказать, что на 99%, что Путин наполовину как бы русский, наполовину мама еврейка, отец русский. То есть, и еще было, израильские политики говорили, что ни один политический деятель, да, за всю историю Израиля не сделал больше, чем Путин для Израиля. Есть такое высказывание вот, израильтян. То есть даже ни их премьеры, ни их политики, никто не сделал больше для Израиля, чем Путин. Делайте вывод, что он хочет и кто он такой. Ну, может быть, он и такой, как это разведчик, как Штирлиц, да? Вполне может быть. В общем, ты сейчас навел тень на плетень, многих людей смутили, я так считаю, твои слова, и будет вопрос, а не засланец ли, который агитирует против Владимира Владимировича? Я не против, а не за. Я говорю, вот у меня такая есть информация. А, то есть просто ты делишь... Если вы ему доверяете, вот, пожалуйста, доверяйте, это же ваше дело. Я не за и не против. И просто вообще... ты озвучил ту информацию, которую откуда-то получил. Но вопрос, а насколько она... Всегда задают вопрос, а насколько она проверена, насколько ей можно доверять? Может быть, это происки наших врагов? Вот я постоянно такие вопросы... Я постоянно вопросы такие получаю. Берлазару можно доверять или нет? Это дело уже каждого, доверяешь или нет. Самому Путину можно доверять, что он одной крови с Медведевым? Тоже сами... говорить. Я говорю, может быть, Путин или как Штирлиц, может, и будет для нас что-то делать или делает. А вообще отношение другое. Я не к людям. Я не поддерживаю людей. Я поддерживаю то, что они делают. Если Путин сказал, что надо переписать историю и Куликовская битва и это самое, татаро-монгольская ига, это гражданская война. Это же он правильно сделал. И сейчас уже этого ига не учат. Говорят, ига Орды, ну, то есть по-другому. Что это гражданская война. То есть это плюс Путину. Знаете, вот он хорошее дело сделал. Объективный подход. Я оцениваю, то есть я поддерживаю действия человека, а не самого человека. Если он правильно делает, он правильно делает. Если нет, то нет. У меня немножко другое отношение вообще к этим, к политикам и ко всему вообще. И к людям. То есть я оцениваю их поступки. Вот хорошо он сделал или нет. Нужно это или не нужно? Или что-то вред принес, или не принес вреда? Кстати, слово «вред». Ведаю, ревозврат, добра. Как его применяю сейчас? Не надо вредить, да? Добро возвращать не надо, сотворяемое. Отдайте, пускай будет там, у чужих. А польза, ползайте, ребята. Немножко по-другому мыслить. Ну, просто применять логику, да? И проверять, информация еще будет проверяться. Но я говорю, я про Путина долго искал разные, проверял источники. Вот у меня такое сложилось мнение, впечатление. Вот я сказал, да, у вас другое. Но я же говорю, опять же, вот Путин хорошее дело сделал, да. Потому что, может быть, Федоров и прав. Может, он действительно что-то будет для нас делать, когда ему доверят. Просто я не поддерживаю ни политиков, никого, а действия. Если Ну, вот сейчас Алексей делает правильное дело, я его поддерживаю, это дело поддерживаю, да? Ну, доверяю. А если перестанет делать правильное, ну... Зачем ты поддерживаешь? Точно так же, как я. Вот я собрал... Мне надо было, когда там собрал подписи, прекратить геноцид пенсионеров. Вот, отправил, отдал их. Потом собрал подписи. Формулировка такой. Я подтверждаю свои полномочия, полномочия Власенко Виктора Леонидовича, живущего по совести. Да? То есть больше 20 человек мне вот, знакомых подписали это все. У меня есть сейчас полномочия. И я когда говорю, то есть как бы представляю этих людей, но я ими не командую. Мне дали просто силу не физическую, не представительскую, а силу, ну как вот говорит, вот если 10 человек избрали, да, то представляющая сила вот этих 10 человек, сила мысли этих людей, она мне действительно помогает. Я чувствую это, поддержку этих людей. И некоторые говорят, я сказал, что не буду говорить их фамилии никому нигде. Вот, есть у меня эта поддержка, ну, потому что они не боятся, говорят, мы боимся. Ну, я говорю, правильно, ну, что ж. Я вот дурак, не боюсь ничего, а люди нормальные боятся. Ну, я понимаю, сам когда-то боялся. Угу. Хорошо, хорошо. Ну, давай дальше будем разбираться. Итак, вопрос в эфир от Владимира Змытища. Виктор, в Европе пришла исламская крышка. Или все-таки наведут порядок? Как ты думаешь? Да я как-то про Европу не думаю. Что такое Европа? Страна, территория, как завоеванная пришельцами, да? Так, территория тоже вроде как не наше слово, да? Но в русском языке вот терра инкогнита есть, да? То есть земля неизведанная. Терра – земля. Отсюда территория, отсюда интернет. Иной территории нет, да? Вот, иной земли нет. Что там будет? Ну, смотрите, копы, если читали, они что говорят, написано там у них? Сейчас библейская цивилизация, она неправильная, давайте у мусульман верно все. Прочитал я Коран. Но Коран тоже часть Торы. Цивилизация, что правильно называть, историческая, и Торы, которая. Ну, а две разновидности, ну, мусульманская... Я вот с мусульманами говорил, у меня товарищ мусульманин, в Калининград мне надо было ехать, ну, на автобус опоздал, там, попутку, останавливает, он азербайджанец, мусульманин, вот. Я с ним поговорил о Коране, ну, вообще, о жизни. Когда выходил, начал деньги доставать. И какие деньги? Еще мне это самое там за фруктом ехал, еще мне там огурцов, помидоров дал, и все. Потому что нормальные тут люди, как относиться к ней, что из нее взять. Любое учение можно развернуть, как учителя захотят. Знаешь, ну я вот ему объяснил, говорит, ну это твое, вот ты мусульманин, у меня свое, у меня ведическое понимание. Но мы можем жить мирно и дружно. Договариваться обо всем. То есть без всякой войны. А что там происходит в Европе? Ну, заменяют они. То есть библейский проект убирают. В общем-то, есть мнение, что евреев хотят убрать и заменить его саентологами. То есть это все поверхностно. Опять же, это как вот. Что такое истина, правда, ложь? Вот. Истина, то, что истина. Слово-то тина там. Вот. Что такое ложь, это то, что поверхностная информация. Что такое правда, это то, что извед, исправед. И вот если сейчас страна в оккупации, то это истина. А правда будет тогда, когда мы освободим страну от оккупации. Вот тогда по правде будет. И не зря, и не даром у нас на Руси всегда правду искали. Вот, и найти не могли. Просто понятие здесь... Опять же, смешение понятий идет, правда и истина, да? Оно в истине все, и правда, и ложь, ну, тина, в тине все. Вот как я писал тете, я там Индар ловил, он в Тине. Ну, в Тине там и палки, и рыба, и сочек янтаря можно найти. То есть, как правда, да? Есть, а правда крида, ложь, неправда. А истина немножко другое понятие, как другая область, другая сфера. И здесь, если мы видим, что, как вот где-то тоже есть, что фильм есть, ну, объясняется так. Те говорят, евреи, но не все евреи, а левиты. Но не все левиты, а Ген Ковина, у которых вот была передача, как же его, «Формула власти» называется, Гусман вел, ведущий. Там он говорил, у всех президентов Ген Ковина есть. То есть и у Путина тоже Ген Ковина есть. И у Ельцина, и у Лукашенко, и у английской королевы, и у Обамы. У президента всех стран есть Ген Ковина. То есть они все родственники. Здесь вот тоже эта информация-то. Ну, Гусман, как проговорился, он говорит, Ген Ковен помогает достичь власти. Я немножко другой вывод сделал. Он помогает достичь власти, но и к власти допускают только тех, у кого этот ген есть. Всего-то навсего. И поэтому, ну, мусульманами заменят. Вообще, что на земле-то происходит? Здесь я вот проверял, здесь вот, говорит, несколько представителей различных гуманоидных или человекообразных форм жизни существует, ну, присутствует. То есть несколько видов людей, можно сказать, причем разных. Если взять реакцию Эммануилова, вот, что открыл, то у евреев кровь становится сине-зеленого цвета, да? голубая кровь. Вот. То есть кровь становится цветореактивом. Значит, у них в природе заложено приспособление, мимикрия. У славян кровь остается красной. У нас этого приспособленчества в природе не заложено. У нас все пытаются, чтобы мы приспособились ко всему. То есть разное строение крови. И есть еще другие. Я тогда проверял, тут пишут, что 26 разных. Там из этих, из Плеяд, из Сириуса там есть. Здесь есть. Действительно есть. И рептилоиды здесь есть. А это уже чисто вот христиане, иудеи, евреи, мусульмане. Это формы, с помощью которых, как инструменты, с помощью которыми идет завоевание земли. Кстати, Мидгард, земля, да? Мидгард, город, да? Или, ну, в общем-то, понятно, ограда. Вон. Какая-то структура. Вот. Амид. Министерство иностранных дел. Так? Мысли иже добро. То есть иже стоит соединение. То есть земля как действительно получается как современная планета. Да? Ну, земля для того, чтобы здесь могли договориться разные представители разных человечеств, разных людей, с разных земель, из пекельного мира, из мира славы, да, вот из наших миров. Здесь как школа, ну, кто как называет, ну, вот. Поэтому как события будут развиваться, будут ли там мусульмане что-то, или христиане, или еще кто-то, не знаю, и, кстати, смысл об этом думать. Надо думать, что у нас здесь, в России, в общем-то, на нашей земле. Ты знаешь, я с тобой во многом согласен с тем, что, во-первых, если, давайте так рассуждать, вот как многие говорят часто о богах, да, вот боги там, наш все там и так далее и тому подобное, и мы там должны доверять, но когда доходит до практики, многие поджимают хвостики, как-то в кустики убегают и забывают про свои громкие слова, высказывания, как-то это попахивает профанацией или глупостью какой-то. Так вот, если заявлять, что боги наши все, мы их наследники, и все творится так, как должно здесь происходить, а не просто так хаотично, то в этом случае случае необходимо это все держать всегда в голове, держать всегда в понимании и дрессировать себя на это осознание, а не просто на то, что нам, как собачкам Павлова, там вкладывает кто-то со стороны. Так вот, если боги наше все, то тогда ничто не делается без их воли. Как говорил один мудрец, ни один волос не упадет с твоей головы без воли богов на то, да? Так вот, опять же, если боги здесь все задумали, и если все здесь устроено как есть, то разные народы здесь для чего-то нужны. Вопрос, наверное, надо задавать не разным народам или иным народам, как у нас говорилось, о том, зачем вы это делаете, зачем вы так все это, так себя ведете нехорошо, зачем вы нас грабите, зачем вы там убиваете, травите, ну и так далее. То есть жаловаться можно бесконечно, задавать вопросы можно бесконечно. А можно быть хозяином своей земли. Просто быть хозяином, который делает определенные выводы, понимая, для чего ему эти товарищи были даны, для какой помощи, для какого урока, для чего и так далее. И тогда он перестает плакаться, перестает рыдать, и он просто становится настоящим человеком. И любой сильный организм, он очень хорошо противостоит любым нападкам. Вот если сильный организм, то и бактерии, окружающие его, почему-то не оказывают на него влияния, и как-то паразиты в нем особо не выживаются. Как только слабина, как только какая-то там болезнь, допущенная его ментальностью, его мышлением, то в этом случае сразу и паразит откуда-то приползает, и сразу кто-то лезет за мылом Сейфгард для того, чтобы себя бактерии эти смывать, убивать их и так далее. Кто-то там за Доместос, еще зачем-то какие-то, я не знаю, что там еще придумали, чтобы избавляться от бактерий, глупости очередную. Ну вот, то же самое и от страны. Вернее, к стране это то же самое подходит. Если страна сильная, то не найдется ни одного агрессора, который бы захотел себе зубы переломать или кости. Как только есть какая-то слабина или намек на слабину, то враги сразу же начинают агрессию эту в жизнь воплощать. Ведь любой агрессор, по сути, это, ну, если это неправедный, конечно, гнев, который необходим для того, чтобы восстановить статус-кво, восстановить то свое предназначение в жизни и так далее. Если это агрессор, имеется в виду бандит, который пришел воровать, так вот надо понимать, что ни один хищник не нападет на сильное животное, которое может хищнику сломать лапу, перебить хребет, выбить зубы, потому что хищник тогда становится нежизнеспособным. Так вот, любая сильная страна, у которой нет изъяна как в верхах, так и внизу, она никогда не будет атакована кем-либо извне в открытую. Да, будут пытаться как-то залезть, как-то там нашкодить, как-то там глистов запустить, но опять же, если сильный организм, а страна – это такой же сильный организм, а, по-моему, лучше говорить слово «держава», то в этом случае ни один гельмент здесь не уживется. Вопрос состоит в том, что вот у нас часто рассуждают, а вот что там Дума приняла, а вот что там Совет утвердил, а вот что там министр или президент выписал. И я всегда вижу одну проблему, что куча вот этих всяких решений, которые принимают названные структуры, они идут не от того, что все хорошо настроено, а от того, что не настроено. И вот приходится просто заниматься латанием. Друзья мои, вы просто сделайте один правильный закон по совести, по роду, по праве, и тогда не придется вообще ни одного подзаконного акта выпускать, не придется никаких поправок вносить, не придется там что-то дополнять, что-то убирать. Просто один правильный, здесь слово ключевое «правильный», закон, который будет действовать на всей территории Российской Федерации, а потом с таким же успехом его примут и другие страны. Вот и все. И это самый простой способ решения всех проблем – сделать сильными каждого человека в стране, сделать сильными всю державу. Но кому-то, видимо, не угодно, чтобы были сильные люди, потому что сильный человек, он неуправляемый, он сам управляет всем этим миром, он сам назначает тех, кто будет ответственен за определенные дела и процессы, чтобы это все происходило. Он выбирает лучших, а не тех, которые кричат выбери меня, я круче, у меня там золотой унитаз, у меня больше седалища, а у меня там красивее глазки, например, или грудь выше, чем у других. Вот, то есть, если вот так подходить, то в этом случае тогда становится все на свои места, и никаких подзаконных актов, никаких вот этих вот дум, которые там заседают днями, ночами, бедные, несчастные, и не знают, чем бы еще заняться, как бы там себе зарплату увеличить и как бы сражаться с темными силами, их просто будет не нужно. Они будут решать более практичные, простые дела на местах, возможно, а не сидеть и не мучить себя и что-то еще там нехорошее делать. Вот мне так это видится. Не знаю, согласен ты с этим, нет? Конечно, согласен, в общем-то. Ну, я говорю, вот, когда мы, я уже понял, что наше есть наше. Когда все осознают это, наше есть наше, а не как бы чужое, не как бы не наше. Наше есть наше. Наша земля, наша жизнь. У нас есть право управлять нашей жизнью. Боги помогают тем, кто что-то делает, кто к чему-то стремится. Боги почему позволили так? Скорее всего, здесь еще и как школа. Как если ты, ну как меня, отец, научи плавать, вот озеро иди учись. Отец, научи на коньках кататься, принес коньки, вот коньки учись. На лыжах кататься, вот тебе лыжи учись. Примерно так же и поступают боги наши. То есть учитесь, учиться нам надо. У нас есть потенциал и сила богов, только его раскрыть надо. Извините, вот есть же спас казачий, да, практика. Я могу подтвердить, что это действительно и реально, и действительно возможно. Потому что у меня был свой опыт, когда мне надо было уйти, там узбеков было в кафешке, меня ограбить там хотели. Я одного ударил, я видел, как он падает. То есть он меня хотел ударить, я ему в ответ. Я видел, когда шел, как рука, кулак летит. Медленно-медленно по отношению. Когда я вышел из этого и ушел, не бежал даже, перешел через дорогу, там метров 100 прошел, да, получается. А до двери из этого кафе всего 2 метра, ну, 2 шага всего. И я уже развернулся, смотрю, бегут за мной или нет, гонятся или нет. А никого не вижу, достал сигарету, закурил. Смотрю, только дверь открывается и выбегают. Вперед посмотрели чуть-чуть, и по сторонам, и за здание, где я, потеряли меня. Знаешь? То есть, как время получилось, ну, для меня нашло нормально. А когда дорогу переходил, машины медленно очень ехали. То есть, скорость машин была, как скорость пешехода. Ну, впечатление у меня было такое. То есть, и это возможно. В состояние такое человек может войти. То есть, этому научиться. Тогда, как говорят, можно достичь уровня, что действительно и пули будешь ловить или уклоняться от них. У нас потенциал, ну просто если займемся, ну невозможно победить нас. Понятно. Ну, в общем, давай просто подведем вот маленький такой подыток этой темы, что сильный человек, а именно, на мой взгляд, ведическое наше мироустройство, ведическая культура, она приспособлена для сильных людей, которые не стенают к Богу, ой, я такой несчастный, я такой прям брошенный, Господи, спаси, Господи, помоги там и так далее. А те, которые понимают, что все уже дано, от Бога, от богов, от предков. И этим надо просто пользоваться. Это необходимо развивать. Опять же, для чего? Ну, не для себя же любимого, как некоторые считают. Хотя в конце и конечном итоге для себя так оно и выйдет. Для державного строительства, для родов своих, для тех, кто рядом с тобой живет. И в конечном итоге благополучие вот этого всего вызывает благополучие у тебя любимого. То есть обратный такой ход. И если какие-то инородные здесь представления присутствуют, это не говорит о том, что надо сейчас брать кулаки, брать дубье там и кого-то просто там вырубать, выбивать. Надо сделать так, чтобы у этих товарищей не было даже мысли о том, что можно как-то поступить неправедно. Это может быть только в том случае, если вы будете сильные. Если сильный человек, но кто может против него что-то сделать? Если вы на стороне богов, кто против вас? Вот это необходимо понять. Высокие слова можно произносить бесконечно, но при этом быть слабым. А можно просто так жить, можно просто так делать, при этом не имея против кого-то агрессию, но при этом еще также не допускать агрессии к себе и не допускать каких-то грязи, провокаций. Ведущий человек – это тот, который побеждает до начала войны, тот, который не допускает войны. правильный, тот, который упраздняет все претензии до того, как они могут возникнуть. То есть он не позволяет себе расслабиться для того, чтобы к нему были какие-то претензии, к нему были какие-то угрозы, какие-то гадости и так далее. Это человек, на самом деле, ведущий. А неведущий – это тот, который постоянно ищет поддержку каких-то высоких там силах, демонов, богов, чертей, кому только он там ищет, к ведунам, к черным ведунам, не нашим, к черным, ну, чернушники их раньше называли, сейчас почему-то так называют там ведьмами, чернушникам там идет еще что-то, подскажите, как, чего и так далее. То есть вот это вот основное отличие нашего мира воззрения, нашего мира ощущения от того, что нам пытаются навязать. Сильными сами становитесь. Сильный – это тот, кто может противостоять любой ситуации, любому врагу и даже не допустить этой вражды. Сильный, мудрый, волевой, живущий по воле богов, по тому укладу, который от богов был дан, по тому строению, которое он изначально, прежде чем на эту землю пришел оттуда, он же тоже там кем-то был представлен, когда сюда вселялся, здесь что-то создавал. Он знает прекрасно, что надо сделать, откуда надо пойти, куда надо прийти и так далее. Вот задача какая – становитесь ведущим человеком. А ведущий – это тот, который осознает свое прошлое, свои рода земные, небесные и так далее. Вот этому посвящены все наши передачи, чтобы вы становились человеками, не нытиками, не стяжателями, не слабаками, а ведущими, сильными, волевыми. И тогда не нужны какие-то революции, не нужны какие-то потрясения, не нужны какие-то войны. Сильный человек не допускает всей этой глупости. Он просто хозяин на своей земле. Вот и все. Ладно, вот подвели такой итог. Давай дальше. Здесь осталось у нас 3 вопроса. Я думаю, что мы сейчас разберемся с ними и будем потихоньку заканчивать наш сегодняшний эфир. От Дмитрия пришел вопрос. Дайте совет, как мирно жить с детьми, подростками. Вспомни себя. Изучай психологию. Нельзя подростка заставлять, объяснять надо. Если ты понимаешь человека, как мне дочка говорила, счастье, когда тебя понимают. Вот и все. То есть, надо понимать, вспомнить себя, свои ошибки или какие. Психологию надо учиться и учиться. И любить детей надо, подростков. Если ты любишь человека и не заставлять его делать... Вот как часто бывает, что иногда родители хотят, чтобы ребенок выполнил то, что им когда-то хотелось и не получилось у них. Не надо навязывать, рассказывать, а дать право выбора. То есть и направлять правильно, то есть и направлять, ну, золотая середина должна быть. И направлять с одной стороны, но и не мешать. И не заставлять сильно там. А не заставлять может только в том случае, если будет интерес. А интерес всегда возникает тому человеку, который интересен. Вот все очень просто. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Если вы соответствуете интересам ребенка, а ребенку всегда интересно чем-то заниматься новым, то в этом случае вы будете лидер, в этом случае вы будете товарищ, соратник, там, друг, как угодно это называйте. Если же вы становитесь неинтересным, он найдет интерес на стороне. И тогда вы не будете лидером. Лидером для него будет улица, какой-то местный, более волевой человек. Хорошо, если он будет здравого мышления, а не хулиган или там какой-то бандюшка. Вот. То есть, будучи интересным для своего ребенка, подростка, вы сможете стать его другом, помощником, который, наставником, может быть, который поможет ему разобраться в этой жизни, в этом мире. А если же вы просто будете нудить, если вы просто будете твердить ему какие-то истины, что так делать плохо, но при этом не будете давать альтернативы и не будете показывать своими деяниями, а как делать хорошо, не будете вовлекать его в общее дело, а будете так смотреть просто, что там он, как он бултыхается где-то там в озере, но кричит: «Папа, это оно», говоришь: «Ну учись, учись плавать, ладно», то в этом случае тогда ничего хорошего не получится. Всегда... Это же ваш ребенок. Всегда надо нести ответственность за свое чадо, за своего ребенка. И с тем прицелом, что он должен стать лучше, именно должен. Вы должны сделать его лучше себя. Он должен превзойти вас. Вот это наш подход. А подчинение, чтобы он был зависим от нас, это не наш подход. Это инородный, чужой подход. Вот выбирайте, какой подход к жизни вам больше нравится. И из этого тогда будет складываться ваше отношение к воспитанию, к участию в жизни своего ребенка и участие этого ребенка в вашей жизни. Тогда будет у вас и мир с вашим ребенком-подростком. Вот и все. Ну, давай дальше тогда, да, Сергей, сын Леонидов. Ну, сейчас еще дополню. Любите понимать. Ну, вот дочка спрашивает, денег у нее вечно нет. Работает, а без денег всегда сидит. И это не может купить, и это не может. Я говорю, давай я научу. Вот. Это, в принципе, практика эзотерики. Что деньги в тумбочке. Вот. Я говорю, давай я тебя научу. Она смеется, этого не может быть. Я говорю, ну если не веришь, ну вот тебе пример, у меня они есть. Потому что сделал эзотерическую практику. Вот, дополнительно, не просто ж так это все. Вот. Давай научу, не хочет, ну не заставляю я ее. Вот не хочет, она веды не изучает, ну рассказываю. Вот. Библию она не хочет читать, рассказываю, ну, убегает, ну не настаиваю. Но отношения нормальные, то есть у нас совсем другая, у меня интересы другие, чем у меня. Но иногда, что я ненормальный, мы общаемся нормально, вот сейчас я у нее дома сижу, интернет у нее. Понятно, и она выслушивает все эти разговоры твои. Вот она тут сидела сейчас. Крепится, ну все, понятно, не вынесла душа поэта. Да. Ну ладно, хорошо, давай дальше. Сергей, сын Леонидов, вопрос в эфир. Что принципиально меняется при возврате паспорта СССР, если люди не меняются? Лично для меня, что то бумага, а, что та бумага, что это? Я уже говорил не раз, символы управляют миром. Знаешь, символ написан, нарисован. Опять же, логика. Если одно туловище и две головы – это мутант. Так ведь? Но если вы смотрите на герб, который управляет Россией, мутант управляет Россией, и у вас в паспорте мутант, который управляет вами, вот и что изменится. Уберите мутанта из управления. Вот знаешь, чем сейчас занимаешься? Ты занимаешься по российскому законодательству подрывом социального и политического строя. Стоп, Российской Федерации не существует как таковой. Она нет, сама понятно. Организованная преступная группировка. В любой группировке тоже есть... Союз Советских Социалистических Республик, которому я давал присягу. Я нахожусь как офицер Советской Армии под присягой СССР. Все отлично, ты что говоришь. Что там думают преступники, и какие там они законы преступные приняли, меня не касается. Все отлично, да, я еще просто закончу свои мысли. Дело в том, что даже у любой преступной, как ты говоришь, группировки есть свои какие-то уставы внутренние. И в том случае, если эти уставы внутренние кто-то превосходит, то в этом случае приходят те, которые выбраны в этой группировке за тем, чтобы следить, к тому, кто эти уставы превосходит или нарушает. Вот, поэтому так или иначе, несмотря на все твои слова и отношения, по Конституции Российской Федерации ты занимаешься подрывом. Это статья. Дальше нет, там нету, что-то... Нету Конституции Российской Федерации, она не принята, это не статья. Это, подожди, это то же самое, что ко мне пришли вооруженные люди, бандиты, да, которые грабить меня пришли, и говорят, что у нас такой закон, что мы тебя сейчас ограбим. И как я должен действовать? Я действую точно так же по отношению к этим бандитам, к этой преступной группировке. Смертны все люди. Я смертен, они меня могут убить. Но они смертны. Я готов умереть и убить, защищаясь. Я тоже готов. И они об этом знают. И я это сказал и полицейским, и приставам. Если вы меня пытаетесь убить, я приму адекватные меры. Но я свои меры приму. Я исповедую непротивление злу насилию. Я физически вообще ничего пальцем не пошевелю. Понятно. И звонить в 02 ты не будешь? Нет, конечно. Если придут вооруженные бандиты? Нет, я никогда не звонил. Ко мне приходили, они на кладбище сейчас отдыхают. Ну, вот такая участь у них. Ну, не поняли, ни с кем связались. Ладно, хорошо. Это их проблема, да. В общем, получается, что если меняется, вот, то есть поменять паспорт, вернуть СССР, то в этом случае символика, которая в этом паспорте присутствует, она изменит кардинально что? Жизнь человека или что-то еще помимо этого? Она изменит жизнь. Ну, дело в том, что надо что-то смотреть, какой, что там есть в паспорте. Ну, во-первых, кто его вернет, надо вопрос тебе задать, да? Ну да, ну кто вернет, ну вернуть-то и самому можно. И, кстати, около больше 100 тысяч паспортов сейчас на территории Советского Союза, на территории РФ которую оккупировала, да, СССР. Больше 100 тысяч паспортов. Думаю, даже закон там выносили, что применять, разрешить эти паспорта. Ну, то есть больше 100 тысяч тех, кто не получал российские паспорта. И живут по ним, по СССР паспортам. Просто ну хорошо, паспорт, а если человеку уже забрали паспорт, ну помнишь? Ну вот у меня забрали, у меня нет паспорта. У меня сейчас аусвайс российский. Ну. И как же ты живешь, если у тебя нет паспорта СССР? Ну нормально я живу, а что? Нет, то, что ты живешь нормально, я понимаю, как ты живешь в том случае, если ты говоришь, я гражданин СССР, тебе говорят, будьте любезны, паспорт предъявите. Свидетельство о рождении. В паспорте не написано, что гражданин. Паспорт не определяет гражданство. Я говорю, да. Вот, юриспруденцию надо изучать, законы надо изучать, и правильно их знать, применять. Всего то есть вас... идешь, например, покупать билет, тебе говорят, паспорт предъявить, ты говоришь, вот свидетельство о рождении, да, продайте мне билет по этому свидетельству о рождении. Так? Подожди, не так. Ну, ты решил, например, в Москву слетать. Вот, давай сейчас пробуем. В 41-м году, в 42-м, у моего деда был аусвайс, немцы выдали, для передвижения по оккупированной территории. Без него никак нельзя было среди оккупантов передвигаться. Сейчас без паспорта, без аусвайса Российской Федерации тоже нельзя передвигаться. Ну, проблемы будут. Поэтому у меня есть этот аусвайс, паспорт Российской Федерации, который называют. Он гражданство не определяет. Здесь я говорю о символике. То есть есть люди доказали, есть паспорта РРР выписывают, да? В суде доказали, им применяют паспорта РРР, а не РР. Паспорта Советского Союза есть, кто добился, а есть, просто игнорируют эту всю вообще систему. То есть ни пенсии, ни работы не получают, ну то есть вообще они в стороне, ну работают где-то, деньги как-то зарабатывают на жизнь что-то. Паспортами СССР, но они не... Никаких пособий не получает, ничего. А здесь важна еще символика. Я же говорю, символика. Кто управляет больше? Ну хорошо, хорошо. Вот то есть, еще раз говорю, у тебя есть, значит, паспорт, аусвайс, ты его называешь, то есть это как оккупированная территория, да? И есть свидетельство о рождении. Вот в том случае, если тебе надо сказать, что ты гражданин СССР, ты достаешь из широких штанин, вот свидетельство о рождении. Знаете, читайте, изучайте юриспруденцию. Если тебе нужно, грубо говоря, там, приобрести какой-либо предмет, где требуется паспорт, то в этом случае ты сдаешь из другой штанины. Вот смотрите, паспорт РФ. Вот недавно я покупал сим-карту. Да? Так. Там требует паспорт. Так. Я предоставил паспорт РФ. А в договоре там написано, где родился. Да, я написал СССР, дописал. Я родился в СССР, и я гражданин СССР. Там написал в этом договоре. Где есть гражданство указывает, я пишу гражданин СССР. Где родился, я пишу СССР. Добавляю Калининградская область, РСФСР, СССР. Угу. Ну вот уточнение от Сергея, сына Леонидова. А пенсию по СВАЙСу получаете, если по будешь УСВАЙС. По паспорту СССР получать, что в корне изменится? По АУСВАЙСу сейчас я получаю. Я же говорю, против нас было применено психотропное оружие. Оба вида. То есть психотропное это с пищей, с таблетками, с напитками. Вот. А психотронное это через электросети, через телевидение воздействие. В результате много не понимали ничего. Паспорт СССР я хотел оставить, у меня его просто порвали, там, да? Я не стал ругаться тогда. Ну, ты знаешь, у многих даже, которые паспорта СССР хотели сохранить, пришло время, там же в паспорте сзади на корочке написано «Паспорт меняется в такие-то, такие-то года», то есть по возрасту. И есть несколько смен паспорта. Поэтому тут хочешь и не хочешь, если... ты подчиняешься уставам СССР, а паспорт, он как представительство твое, да, то в этом случае ты должен соответствовать, выполнять требования этого же самого паспорта. И вот тут, естественно, многие попали в просак. Если ты просрочил, то в этом случае паспорт становится недействительным, и в этом случае тогда ты попадаешь под все санкции. То есть ты не можешь, например, ходить с паспортом уже там в 40 или 50 лет, а у тебя фотография там до 25 лет, грубо говоря, там, или 25 лет. Вот, то есть здесь ограничения, которые присутствуют в самом паспорте, они ставят очень серьезные препоны по его использованию. Этим паспортом могут до сих пор пользоваться те люди, которым в то время уже было больше 45, насколько я помню, да, когда там паспорт меняется в последний раз. Вот, то есть получается, это уже очень малая часть нашего населения. Ну ладно, хорошо, давай переходим к последнему вопросу. Дело в том, что смотри, разумно поступать надо. Ну, знаешь, вот, я говорю, в 41-м, 42-м у деда был Аусвайс. Но он от этого не перестал быть гражданином СССР. И у меня, и сейчас вот, если нет другой возможности, кроме как с Аусвайсом РФ, паспортом РФ делать. Ну, а что делать тогда? Ну, я говорю, некоторые там вообще просто отказываются. Ну, если ты в городе живешь, или я в городе живу, да? Если я пенсию получаю, меня заставили через Сбербанк ее получать. Ну, здесь-то, когда что-то... Вот если что-то не могу сделать, не в моих силах, да? Я... Что дергаться-то? Вот я делаю то, что могу сделать. Что в моих силах, я делаю. Я почему говорю? Разумно. Насколько сил хватает. Просто понимать все это и дальше делать по обстоятельствам. Я говорю, вот я перестал платить за это, за ЖКХ. Вот все, что я могу сделать. Я могу в интернете вот говорить, выступать. Я выступаю. Все, что я могу сделать пока. И с ними договорился, они меня не трогают, я их не трогаю. Как бы паритет пока наступил. Хорошо, но это пока они не придумывали, как тебя бы там еще к ногтю прижать. Да, вполне возможно. Ну, я же тоже думать умею. Ясно, будем думать. Хорошо, ну и давай последний вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Виктор Леонидович, здравия. Могли бы рассказать значение слова «лабиринт»? Ну, ты просил уже эфир вообще по словам. Так что не знаю, будешь ты сейчас слово «лабиринт» разбирать или нет. Тем более, что «лабиринт» все-таки не совсем исконно наше славянское слово. Хотя кто-то утверждает, что все вообще слова наши. Вообще я утверждаю, что все наши, просто значение его. Не в том, что сейчас лабиринт – это, понятно, что-то запутанное. Какая-то траектория, дорога с препятствиями, да, где-то надо выбраться откуда. Вот. А что он на самом деле слово обозначает? Ну, хорошо. Я к тому, что я согласен с тем, что изначально большинство слов были наши, но просто те дополнения, которые окончания или какие-то изменения внутри слов, они же происходили у других народов, которые заимствовали слова у нас. Поэтому является ли исконным то слово, где уже окончания или внутри какие-то буквы добавлены или убраны из-за того, что некоторые иные народы, ну, не могли некоторые буквы произносить, да, вот они заменяли их на что-то. Или не могли как-то выговаривать что-то, они что-то заменили на что-то. Вот, поэтому здесь надо на это обращать внимание. Конечно же, я согласен с таким принципом, что изначально большинство слов, они были нашими словами, но потом-то их все-таки меняли. И есть спина, есть спинной, есть спинаус, например, да, но спинаус – это наше слово, разве уже? Наше спинной или спина. А спинаус – это уже измененное. Но если мы будем разбирать слово «спинаус» по нашей буквице, то получится некая интересная такая игра слов. А если мы будем «спина» слово разбирать русское, то тогда, может, какое-то и правильное значение здесь вылезет. Я с этой точки зрения, а не с той точки зрения, что я отрицаю, что нет, там наших слов очень мало. Нет, ни в коем случае. Ну так что, будем разбирать или все-таки не будем, дальше пойдем? Нет, вот смотри, вот слово «наше», а его... Вот... У Лукашевича объяснено же все. Сделали черомутные языки все. То есть взяли слово исконное, да, и стали применять в другом значении. И так появился другой язык, где много слов принимают в другом значении, в другом произношении, в другом написании. Но сначала написание шло, скорее всего, потом менялось значение. Вот так вот. То есть наши слова применяются в другом значении. Даже в русском языке современном много слов применяется в противоположном даже значении, или вообще не в таком значении, в котором они должны быть истотными. Всего-навсего. То есть слова-то наши, а значение другое, искаженное. Ну ладно, в общем, я просто спрашиваю, лабиринт будем или не будем до конца, Тошка? Или все уже заканчивается, что время 23 часа по Москве? Да, ну, или, давай, все, или уже давай закончим, наверное. Давай, вот. Это самое, вот все-таки вот эти вот все вопросы, да, будем делать тогда как-то. Я не против того, чтобы сделать нам через месяц, например, передачу где-нибудь там в августе, где мы с тобой будем разговаривать только о словах. Ты наберешь, например, там десяток или 20 интересных слов, которые мы с нашими радиослушателями разберем. То есть не просто так, а вот дайте-ка вот это значение, дайте, а ты осознанно подготовишься и сделаешь такой некий доклад по нашим словам. Вот как такое предложение? Нет, у меня другое. Я говорю, вот делать передачу, вот то вот в чате, да, часто есть вопросы. Вот собираемся, можно делать, ну как, вот чат делаем и обсуждаем любые вопросы. Вот с точки зрения, чтобы логике соответствовало все, все разбираем все, да, вот. И вот записываем, попробуем сделать передачу. Вот, вот со Светой говорил, она согласна на такую, такую форму делать. Я Света. Ну, хорошо, тогда давай так. Ты просто объявляешь, что в такое-то время, например, у нас незадействованные эфирами есть времена, когда ты можешь объявить, вот суббота, воскресенье, там, понедельник, к примеру, да, вот в такое-то время собираемся и начинаем дружно мозговой штурм подготовки программы по словам. И вот можешь прямо сейчас это объявить, потому что как ты это потом будешь народ собирать, я не знаю. Вот сейчас так просто. Я, вот я говорю, я вот, организатор нужен, чтобы вот кто-нибудь. Ты и сам организатор, ты просто скажи, вот в понедельник, грубо говоря, или там в воскресенье, или в субботу собираемся там в 6 часов вечера там, или в 7 часов вечера по Москве, и чтобы это было и Дальнему Востоку удобно, и твоему региону было удобно, и начинаем мозговой штурм, какие слова будем озвучивать, тебе накидывают кучу слов, вы разбираете, а потом все это выносите в эфир, и будет, мне кажется, вполне интересно. Но это мое предложение, давай ты сейчас буквально 2 минуточки подумай, и потом об этом, значит, вот скажи. Да, хоть сейчас. Вот, просто надо кто еще, вот кто, просто чтобы вот, поняли. Если есть, да ты сейчас, еще ты сейчас можешь объявить, что я собираю электорат по словам вот в такое-то время в чате Народного славянского радио вот такой-то день. Вот прямо сейчас ты объяви и сам появись, и начни разговор. Вот сейчас тебя слышат многие люди. Вот, допустим, в понедельник 17 часов я буду в чате славянского радио. По Москве? Да. Да, значит, в 17 часов люди, друзья, кому интересно, человеки, кому интересно создание передачи, то есть творческий подход, предложенный Виктором, пожалуйста, собирайтесь в 17 часов в понедельник по Москве и общайтесь. Создавайте программу, Виктор будет фиксировать все слова, которые будут поступать, расшифровку, будет думать, а в дальнейшем будет создана передача, где вот все это коллективное творчество выльется уже в законченную некоторую форму. Итак, понедельник в 17 часов по Москве, встреча в чате Народного славянского радио. Все? Договорились? Да. Больше организации никакая не нужна. Дальше желающий будет, значит, чат проводим, записываем, потом тебе для одобрения. Вот. Нет, чего, ты как скажешь, так и будет. Я постараюсь под тебя. Дело в том, что пробу надо все равно, чтобы посмотреть. Угу. Ну, хорошо, ну, так и там уже договоримся. А потом можно будет и прямые делать просто. Хорошо, в общем, определились. Пробные, это мы назначили понедельник, 17 часов, московское время. Собираетесь и определяетесь, решаете. А дальше посмотрим, получается ли у нас коллективное творчество, как в принципе это и должно быть на самом деле. Вот заодно и будет такой тест. Вот очень интересная практика. Ну что ж, у нас остался маленький вопрос, который ты не озвучил. Это здесь написано «заявление». Вот давай в заявлении, что ты имел в виду заявление? Я его зачитал. Я сделал заявление «всем гражданам СССР». Против граждан СССР было применено психотропное оружие. В СССР были уничтожены органы власти СССР. Территория СССР была оккупирована изнутри. То есть с помощью предательства определенных лиц, вот, которые вверху были. Сейчас я осознал это, и многие осознают это. И то, что был референдум в 91 году, который принял, а это высшая власть по всем конституциям, по всем законам. То есть сейчас должно действовать СССР. Вот его надо просто органы власти восстанавливать. Каким образом? Точно так же по копному праву. Без всякого тайного голосования, а то есть механизмы, как первые советы были. Там же не было этих голосований тайных. Как начинался Советский Союз. Просто по этому принципу надо учить и понимать. Просто. Вот я это заявление сделал тогда. Вот оно. Все, значит, тогда, если это все сделано, значит, что-то я не понял, что это было заявление. Ну, раз оно сделано, то программу мы считаем, что довели до финала, до логического окончания. Итак, у нас в заключении есть традиция, когда мы что-либо нашим радиослушателям говорим доброе, вечное от себя, чтобы душа развернулась и чтобы над чем можно было подумать. Ну, здравие и здравомыслие. Ну, что такое здравомыслие? Как же, прочитать, узнать у компетентного человека, он не один может быть, у разных. Проверить на собственном опыте. Когда все три критерия совпадают, значит, все верно. Ну, еще вот, я же говорю, которые вопросы есть, если будут еще, да, и по юриспруденции, в общем, по любым, и по буквице, и по эзотерике, там и по сновидениям, если надо. Вот. Обсудить это все, просто проверить с логической точки зрения и научиться учиться, как я учился учиться, я умею учиться сам. Я могу взять книгу и изучить ее. Вот. Как я делал, взял химию, которую не знал, мне дочка в 9 классе говорит, расскажи мне химию, объясни. Я говорю, я не знаю, а ты обязан, ты отец. Вот. Я взял, прочитал и ей объяснил, сам не знаю ничего. Ну, понял, просто прочитал и смог объяснить, то есть взял. Вот это я умею делать, и в принципе я обучал людей компьютерам, пенсионеров, да, тоже получалось. Кто желает вот такой вот организации и учиться, и разбирать вопросы, и совместные действия какие-то делать, наработки вот программу, да, ну вот завтра, ой, понедельник, да, понедельник, 17 часов. Все, ну, молодец. Хорошо. Так, тему разобрали достаточно подробно, на мой взгляд, и поговорили и около темы, и даже далеко от темы. Ну, думаю, все это пойдет на пользу, потому что очень много вопросов возникает. В частности, вот хочу также воспользоваться моментом и предложить, если у вас возникли вопросы к Виктору Леонидовичу, то в этом случае вы можете через форму обратной связи писать вопрос Виктору Леонидовичу, предложение по эфиру. Вот, хотим разобраться с таким-то вопросом. Ну и, в общем-то, это будет все передано ему, и дальше при первой возможности будет сделан эфир. В заключение от себя хочу вот что сказать. Здесь прозвучало, ну, много прозвучало про СССР, и там в СССР были такие два понятия основные. От каждого по возможностям, каждому по потребностям, и от каждого по способностям, каждому по труду. Вот от каждого по способностям, каждому по труду – это лозунг развитого социализма, который Советский Союз якобы уже на тот момент вошел. А вот от каждого по возможностям, каждому по потребностям – это уже лозунг коммунизма, до которого Советский Союз так и не добрался, хотя все сроки уже намечены еще тогда, в те времена, по идее, прошли. Ну, как бы то ни было, Советский Союз, как вот нам рассказывал сегодня Виктор Леонидович, это та система, та организация, то государство, которое так, как было, так и осталось. То есть были приведены факты о том, что оно продолжает существовать. А новое образование на территории Советского Союза, в общем-то, это неправильные структуры, которые не имеют места быть, они незаконны. Так или не так, я не берусь в этом как-то это утверждать. Я всего лишь навсего в данном случае предоставил возможность Виктору Леонидовичу высказать свою точку зрения. Понравилась она, не понравилась, судить, опять же, не мне, судить вам, наши уважаемые радиослушатели. И если у вас появляются какие-то предложения, опять же, присылайте, делитесь. Если сами вы считаете, что можете чем-то поделиться интересным уже в эфире, а не просто так прислать письмо, то, пожалуйста, милости просим. Общаемся в скайпе. Запрос скайпа можете также получить через форму обратной связи. Напишите мне, что вот хочу предложение вам прислать, какой скайп, давайте пообщаемся. То есть радио народное не потому, что так просто объявили, а потому, что мы хотим, чтобы народ подключался подключался к творчеству, чтобы у народа развивалось самосознание, чтобы каждый становился творцом-созидателем. Это касается всего. Это касается и музыкальной базы, касается музыки, которая звучит. Если у вас есть какие-то предложения по музыке, если вы такую музыку еще не слышали, то, опять же, через форум обратной связи пишите. Вот у меня есть база такая-то, такая-то. Она выложена там, на облаке каком-то, Mail.ru или Яндекс.ру, или где-то там еще. И она так расформатирована, что вот есть папка «Исполнитель», и там внутри находятся песни. Ну, например, папка там «Дядя Вася» и песни «Дяди Вася», потом «Тетя Груня», ну и песни «Тети Груни» и так далее. Вот в таком формате ссылочку даете на эти папки, скачиваются, если качество хорошее, если соответствует нашему направлению, то в этом случае, скорее всего, эти песни появятся в эфире. Если же это какой-то там heavy metal или что-то еще, хип-хоп какой-то, то, скорее всего, эти песни не появятся в эфире. Итак, это касаемо творчества. Если у вас есть какие-то статьи, вы пишете хорошо, или умеете компилировать, или умеете сводить, или умеете корректировать, тоже, пожалуйста, пишите. Я вот хочу себя попробовать в роли редактора, дайте мне статьи, или вот я нашел статьи, вот так я это редактировал, пожалуйста, вот получите. Если вы озвучиваете статьи, пожалуйста, можете прислать свои наработки. Для этого надо просто хорошего качества диктофон цифровой, и, в общем-то, больше ничего не требуется. Если вы умеете работать с музыкой, нарезать, обрабатывать, сводить, то же самое. Пожалуйста, милости просим. Творческие люди всегда нужны. Если вы чувствуете себя каким-то ведущим, у вас есть желание создать какую-то свою авторскую программу, вот как, например, Василий Васильевич создал программу, где звучат песни по заявкам радиослушателей, или как Светлана сделала программу новостей, или как вот Валька озвучивает программы очень интересные какие-то, или как еще одна наша сотрудница озвучивает «Братья месяцы», то, пожалуйста, никто не против, делайте мини-эфиры. Если вы чувствуете себя каким-то корреспондентом, сейчас лето, активность очень большая, фестивали, форумы, пожалуйста, приезжайте, общайтесь с людьми, задавайте вопросы, как вы здесь оказались, что вам здесь нравится, что бы вы хотели. Доносите это, присылайте, все это будет выложено, все это будет озвучено. Если же вы просто потребитель, ну тогда вам ближе мир потреблятства, тогда вы будете в нем и существовать, тогда не жалуйтесь. В общем, другими словами, если вы хотите изменить мир, начните изменять себя. Улучшайте себя, и мир будет улучшаться вместе с вами. На том стояла и стоять будет земля русская, на том и правда наша держится. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 июля 2016 года, четверг, по одному из старинных 6-й день месяца получения даров природы 7524 лета. Кто празднует праздники по одному из старинных календарей, тех поздравляю с последним днем Русалии. Наступает день Бога Купалы скоро. Кто празднует по-христианскому, тех поздравляю с днем Ивана Купалы или Ивановым днем. Ну и так далее. Мы говорили сегодня о жизненной позиции. Часть вторая, главный соведущий, автор-соведущий Васенко Виктор Леонидович, за что ему низкий поклон. А нашим друзьям в чате я передаю тоже низкий поклон за то, что так активно сегодня общались, то, что писали много очень интересного, что задавали такие интересные вопросы. Будьте такими же любознательными, такими же наблюдательными, такими же интересными людьми, как вы сейчас себя проявили. И тогда все будет в нашей жизни хорошо. На этом я с вами прощаюсь. С вами было Народное славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Алексей, еще слово. Забыл. Говори. Это самое. Еще вот когда вот, говорю, вот в понедельник, будем учиться, как на копе общались. То есть аргументацию приводить свою, когда что-то мысль высказывают, как правильно аргументировать. Вот это вот, учиться копному праву одновременно будем. Вот, все, добавление. Ну все, всем благ, всех благ всем. Хорошо. Итак, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.